Глава 27. Джек снова убегает. 1. Прошло время. Джек понятия не имел, сколько. Он сидел, обхватив себя руками, словно в смирительной рубашке, покачивался, стонал, гадая, мог ли волк действительно уйти. Он ушел, да, ушел. И догадайся, кто его убил, Джек. Догадайся, кто. В аппарате внутренней связи что-то заскрежетало. Чуть позже затрещали помехи, поглотив гудение, разговоры наверху, урчание двигателей патрульных автомобилей. Джек едва это замечал. «Уходи, волк сказал, уходи. Я не могу, не могу. Я устал, и я все делаю не так. Гибнут люди. Прекрати, хватит жалеть себя. Подумай о матери, Джек. Нет, я устал, оставьте меня в покое. Я к королеве. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Наконец он услышал, как открылась дверь на лестницу, ведущую в подвальный коридор. Это привело его в чувство. Ему не хотелось, чтобы его нашли здесь. Пусть его схватят под открытым небом, во дворе, но не в этой вонючей, залитой кровью комнате, где пытали его самого и убили его друга. Едва соображая, что делает, Джек схватил конверт с надписью «Джек Паркер». Заглянул внутрь, увидел медиатор, серебряный доллар, потрёпанный кошелек, дорожный атлас Рэнд Макнелли. Повернул конверт и заметил стеклянный шарик. Засунул конверт в рюкзак, закинул его на плечи. Он действовал автоматически, словно под гипнозом. Шаги на лестнице, медленные и осторожные. Где этот чертов выключатель? Странный запах, как в зоопарке. Осторожней, парни. Взгляд Джек упал на стальной картотечный ящик, набитый конвертами с надписью «Я буду лучом света Иисуса» на каждом. Он взял 2. Теперь, поймав тебя, они предъявят тебе обвинение не только в убийстве, но и в воровстве. Неважно. Он уходил отсюда только потому, что больше не мог здесь находиться. Двор выглядел совершенно пустынным. Джек поднялся на верхнюю ступень лестницы, выводившей к небольшой площадке под навесом, и огляделся, едва веря своим глазам. С другой стороны дома доносились голоса, трещали полицейские рации, и Джек видел красно-синий сполохи, однако двор пустовал. Такого просто быть не могло. Но Джек предположил, что копов слишком потрясло увиденное в доме. А потом приглушенный голос, меньше чем в 20 футах слева от Джека, произнес: «Господи, да в такое невозможно поверить». Джек резко повернул голову. На полоске голой земли стоял ящик, грубо сваренный гроб железного века. Внутри двигался луч фонаря. Джек увидел оставшиеся снаружи ботинки. Еще один человек, присев на корточки, обследовал дверь. Похоже, дверь выломали. Не понимаю, как такое могло произойти. Петли стальные, но они погнуты. «К черту петли!» — донес из ящика второй голос. «Это чертова хреновина! В ней держали детей, Поли! Я действительно так думаю! Детей! На стенках инициалы!» Луч сдвинулся. «И стихи из Библии!» — опять сдвинулся. «И картинки! Маленькие картинки! Мужчины и женщины, какими их рисуют дети! Господи, думаешь, Уильям знал об этом?» «Не мог не знать», — ответил Поли, по-прежнему разглядывая искорёженные петли. Поли сидел на корточках. Его напарник вылезал из ящика. Особо не скрываясь, Джек за их спинами пересек открытый двор. Вдоль стены гаража вышел к дороге. Оттуда увидел патрульные автомобили, сбившиеся в кучку перед лучезарным домом. Пока стоял, мимо проскочила скорая с включенными мигалками и сиреной. «Люблю тебя, волк», — прошептал Джек и рукой вытер влажные глаза. Зашагал по обочине в темноту, думая, что не пройдет и мили на запад, как рядом остановится патрульный автомобиль. Но и 3 часа спустя никто его не потревожил. Вероятно, копы никак не могли уехать из лучезарного дома. 2. Автострада находилась впереди, за следующим подъемом или через 1. Джек видел на горизонте оранжевый отблеск мощных натриевых ламп, слышал гудение тяжелых фур. Он остановился в замусоренной ложбине, чтобы умыться под вытекавшей из дренажной трубы тонкой струйкой воды, такой холодной, что немели руки. Но, по крайней мере, она на какое-то время заглушила боль от ожогов. И Джек по-прежнему помнил, как важна осторожность, когда ловишь попутку. Он постоял какое-то время под темным небом Индианы, прислушиваясь к рёву трейлеров. Ветер, шелестевший в ветвях деревьев, ерошил его волосы. Утрата волка тяжелым камнем лежала на сердце, но на свободе все равно так легко дышалось. Часом позже дальнобойщик притормозил возле усталого, бледного подростка, голосовавшего на ремонтной полосе. Джек залез в кабину. «Куда направляешься, пацан?» — спросил дальнобойщик. Джек слишком вымотался, у него слишком сильно болело сердце, чтобы рассказывать историю, да и помнил он ее смутно, хотя не сомневался, что со временем вспомнит. «На запад, пока вам по пути». Тогда полштат проедем». «Отлично», — ответил Джек и заснул. Большущий Даймонд Рео летел сквозь холодную индианскую ночь, летел на запад, под песни Чарли Дэниелса, преследуя свет собственных фар, нацеленных на Иллинойс. Глава 28. Сон Джека. 1. Разумеется, он вез волка с собой. Волк вернулся домой, но его большая верная тень ехала рядом с Джеком во всех грузовиках и фургонах и пыльных легковушках по автострадам Иллинойса. Этот улыбающийся призрак рвал Джеку сердце. Иногда он видел, почти видел, огромного, заросшего густой шерстью волка, бегущего вдоль дороги, рыщущего по пустующим полям. Оказавшись на свободе, волк сверкал ярко-оранжевыми глазами, а когда отводил взгляд, Джек чувствовал, как ему не хватает руки волка в его руке. Теперь, когда ему так недоставало друга, он со стыдом вспоминал, как злился на волка, и кровь приливала к лицу. А как часто он думал о том, чтобы бросить волка? Стыд, какой стыд! Волк был, Джеку потребовалось немало времени, чтобы подобрать нужное слово, но он справился. Благородным. И это благородное существо, столь чуждое здешнему миру, отдало за Джека свою жизнь. «Я уберег стадо от опасности». Джек Сойер больше не был стадом. «Я уберег стадо от опасности». Случалось, что дальнобойщики или страховые агенты, которые подвозили этого странного, приковывающего взгляд подростка, подвозили, пусть он выглядел грязным и оборванным. Они никогда раньше не обращали внимания на голосующих на дороге. Искоса смотрели на него и видели, что он глотает слезы. Джек скорбел о волке, мчась по Иллинойсу. Каким-то образом он знал, что у него не будет проблем с попутками в этом штате. И действительно, стоило ему вытянуть руку с оттопыренным большим пальцем и взглянуть водителю в глаза, как его тут же подвозили. И большинство водителей история не интересовала. Хватало самых простых объяснений. «Еду к другу в Спрингфилд. Мне надо взять автомобиль и перегнать его домой». «Отлично, отлично», — говорили водители. А слышали ли они его слова? Этого Джек сказать не мог. В его разуме перелистывались образы волка, барахтающегося в реке в попытке спасти свое долинское стадо, обнюхивающего бумажный контейнер, в котором лежал гамбургер, заталкивающего еду под дверь сарая, врывающегося в звукозаписывающую студию, встающего на пути пуль, тающего на глазах. Джек не хотел снова и снова видеть эти образы, но они появлялись, наполняя его глаза жгучими слезами. Недалеко от Денвилла невысокий мужчина лет 50, с обильно тронутыми сединой волосами и смешливым, но при этом серьезным лицом учителя с 20-летним стажем, бросил на Джека несколько лукавых взглядов, прежде чем спросить. «А ты не мерзнешь, парень? Тебе надо бы надеть что-нибудь потеплее этой куртяшки». «Есть немного», — ответил Джек. Лучезарный гардинер полагал, что джинсовые куртки — вполне достаточная защита от холодов на полевых работах, но сейчас мороз действительно пробирал до костей. «У меня пальто на заднем сиденье», — добавил мужчина. «Возьми его. И даже не пытайся отказаться. Теперь пальто твое. Поверь мне, я не замерзну». «Но выбора у тебя нет. Теперь это твое пальто. Примерь». Джек протянул руку и потащил на себя тяжелый материал. Сначала бесформенный, словно отрез сукна. Потом появился большой накладной карман, продолговатая деревянная пуговица. И, наконец, шерстяное пальто, целиком благоухающее ароматом трубочного табака. «Мое старое», — пояснил мужчина. «Держу в машине только по одной причине, не знаю, что с ним делать. В прошлом году дети подарили мне эту куртку на гусином пуху, так что пальто ты можешь взять». Джек надел его прямо на джинсовую куртку. «Ух ты!» — вырвалось у него. Его словно обнял медведь, отдающий предпочтение табаку Борку Мриф. «Хорошо», — одобрил мужчина. «Теперь, если тебе вновь придется стоять на холодной и продуваемой ветром дороге, ты сможешь поблагодарить Майлза Пикагера из Огдена, штат Иллинойс, за спасение твоей кожи. Твоей...» Майлз Пикагер хотел сказать что-то еще. Слово уже рвалось с языка, но он закрыл рот, наклонил голову, и в сером утреннем свете Джек увидел румянец, расплывающийся по щекам мужчины. «Твоей какой кожи?» «О, нет. Твоей прекрасной кожи. Твоей удивительной кожи, которую хочется гладить и целовать». Джек глубоко засунул руки в карманы шерстяного пальто, запахнул его плотнее. Майлз Пикагер из Огдена, штат Иллинойс, смотрел прямо перед собой. Наконец откашлялся он, совсем как персонаж комикса. «Спасибо за пальто», — поблагодарил его Джек. «Правда, надевая его, я всегда буду вспоминать вас». «Да ладно», — кивнул Кагер, — «забудь об этом». Но на мгновение его лицо стало почти таким же, как у бедного Донни Кикана из лучезарного дома. «Слушай, тут есть одно местечко», — он говорил отрывисто, в голосе звучало ложное спокойствие. «Мы можем там перекусить, если хочешь». «У меня не осталось денег», — ответил Джек, и от правды его слова отстояли на $2.38. «Об этом не тревожься», — Кайгер уже включил поворотник. Они въехали на продуваемую ветром пустующую автостоянку перед низким серым зданием, напоминавшим железнодорожный вагон. Неоновая вывеска над дверью сообщала, что это ресторан «Империя». Кагер подъехал к одному из широких окон, и они вышли из машины. Джек сразу понял, что в таком пальто он не замерзнет. Грудь и руки, казалось, защищала шерстяная броня. Он направился к двери под неоновой вывеской, но повернулся, осознав, что Кагер стоит у автомобиля. Седовласый мужчина, ростом на дюйм или два выше Джека, смотрел на него поверх крыши. «Послушай, знаете, я с радостью верну вам пальто». «Нет, оно теперь твое. Я просто подумал, что не голоден и достаточно скоро доберусь до дома, если сразу уеду». «Понятно. Здесь ты найдешь другую попутку. Легко. Я бы не оставил тебя здесь, если бы ты мог тут застрять». «Хорошо. Подожди. Я сказал, что накормлю тебя ленчем, и я накормлю». Кайгер сунул руку в карман брюк, достал купюру, протянул Джеку через крышу. Ледяной ветер трепал его волосы и прижимал ко лбу. «Возьми». «Нет, не надо», — покачал головой Джек. «Я обойдусь. Пара долларов у меня есть». «Купи себе хороший стейк». Кайгер тянулся через крышу, словно предлагал не деньги, а спасательный круг, или сам пытался добраться до него. Джек с неохотой вернулся к автомобилю и взял купюру из руки Кайгер. «10. «Спасибо огромное. Правда, спасибо. Слушай, почему бы тебе не взять и газету, чтобы что-нибудь почитать? Знаешь, когда приходится чего-то ждать». Кайгер уже открыл дверцу, наклонился, достал с заднего сиденья сложенный таблоид. «Я уже прочитал». Он бросил газету Джеку. Карманы пальто оказались такими просторными, что сложенная газета разместилась в них без труда. Майлз П. Кайгер все стоял у открытой дверцы автомобиля и, прищурившись, смотрел на Джека. «Надеюсь, ты не обидишься на меня за эти слова, но тебя ждет интересная жизнь». «Она уже интересная», — честно ответил Джек. Салисбургский стейк стоил $5.40 и подавался с картофелем фри. Джек сел в дальнем конце стойки и развернул газету. Историю он нашел на второй странице. Днем раньше видел ее на первой полосе индианской газеты. «Арестованы подозреваемые, имеющие отношение к жутким смертям. Местному мировому судье Эрнесту Ферлчайлду и патрульному Фрэнку Б. Уильямсу из Каюги, штат Индиана, предъявлены обвинения во взяточничестве и злоупотреблениях при использовании общественных фондов в ходе расследования смертей 6 подростков в библейском доме лучезарного Гардинера для сбившихся с пути мальчиков. Популярный евангелист Роберт Гардинер по прозвищу Лучезарный, судя по всему, скрылся с территории дома накануне приезда полиции, и хотя ордер на его арест еще не выписан, преподобного усиленно ищут, чтобы задать важные для расследования вопросы. Еще один Джим Джонс?» — вопрошала подпись под фотографией Гардинера. На ней тот раскинул руки, а его волосы лежали безупречными волнами. Служебные собаки вывели копов к небольшому участку рядом с изгородью из колючей проволоки под напряжением, где были найдены трупы. Подростков просто бросили в землю. Из 5 тел 4 разложились до такой степени, что опознать их не представляется возможным. 5-й идентифицировать смогли. Его опознали как Ферда Дженклоу. Родители забрали тело и похоронили как положено, гадая, что они сделали не так. И никто не мог понять, как вышло, что любовь родителей к Иисусу обрекла на смерть их умного мятежного сына. Принесли салисбургский стейк, пересоленный и вкусом напоминающий шерсть, но Джек съел все до последней крошки и густо полил подливой недожаренный картофель. Когда заканчивал еду, рядом остановился бородатый дальнобойщик с сигарой во рту, в бейсболке детройтских тигров на длинных широких волосах и в куртке с капюшоном, похоже, сшитым из волчьих шкур. «Подвезти тебя на запад, парень. Я еду в Декатур». Половина расстояния до Спрингфилда. Одним махом. 2. В ту ночь в мотеле, о котором рассказал ему дальнобойщик, где ночевка стоила $3, Джеку приснилось 2 четких сна, а может, потом он вспомнил только 2 из многих, которые видел в ту ночь, а может, эти 2 на самом деле являлись составными частями одного сна. Он запер дверь, отлил в треснувшую грязную раковину в углу, сунул рюкзак под подушку и заснул, держа в руке большой стеклянный шарик, который в долинах был зеркалом. Откуда-то доносилась музыка, вроде бы из фильма, зажигательный бибоп, но так тихо, что Джек улавливал только ведущие инструменты, трубу и альт-саксофон. «Ричард», — сонно подумал Джек, — «завтра я увижу Ричарда Слоута», и упал с музыкального обрыва в небытие. Волк бежал к нему по взорванной дымящейся земле. Их разделяла колючая проволока, где-то прямые натянутые нити, где-то причудливо перекрученные кольца. Глубокие окопы взрезали эту изуродованную землю, и волк легко перепрыгнул через один, чтобы едва не наткнуться на колючую изгородь. «Осторожней!» — крикнул Джек. Волк успел остановиться перед самыми шипами. Помахал большой лапой, чтобы показать, что цел и невредим, потом осторожно переступил через три нити колючки. Джек почувствовал пробежавшую по нему волну счастья и облегчения. Волк не умер, волк снова будет с ним. Оставив позади колючую преграду, волк побежал к Джеку, но расстояние между ним и волком загадочным образом увеличилось вдвое. Серый дым, поднимавшийся из множества окопов, почти скрыл большую мохнатую фигуру. «Джейсон!» — крикнул волк. «Джейсон! Джейсон!» «Я здесь!» — также криком ответил Джек. «Не могу добраться до тебя, Джейсон! Волк не может добраться до тебя!» «Не сдавайся!» — проорал Джек. «Черт побери, не сдавайся!» Волк остановился перед непреодолимым переплетением колючей проволоки, и сквозь дым Джек увидел, как он опустился на четыре лапы и забегал взад-вперед в поисках прохода. Бегал и бегал, и с каждой пробежкой все удалялся. Чувствовалось, как нарастает его волнение. Наконец волк поднялся на задние лапы, передними чуть раздвинул колючую проволоку, чтобы просунуть в щель морду. «Волк не может, Джейсон! Волк не может!» «Я люблю тебя, волк!» — крик Джека полетел над дымящейся равниной. «Джейсон!» — взвыл волк. «Будь осторожен! Они идут к тебе! Их больше!» «Больше чего?» — хотел крикнуть Джек, но не стал. Он знал ответ. Потом то ли изменился характер сна, то ли начался другой сон. Джек вернулся в разгромленную звукозаписывающую студию и кабинет преподобного в лучезарном доме, где воздух наполняли запахи порохового дыма и горелой плоти. Изуродованное тело Сингера лежало на полу, труп Кейси виднелся за разбитым стеклом. Джек сидел, покачивая волка на руках, и снова знал, что волк умирает. Только волк не был волком. Джек покачивал трепещущее тело Ричарда Слоута, и умирал именно Ричард. За стеклами практичных очков в черной пластиковой оправе глаза метались из стороны в сторону, наполненные болью. «О, нет, нет!» — в ужасе выдохнул Джек. Пуля перебила кость руки Ричарда, пули изрешетили его грудь. Белая рубашка стала красной от крови. Тут и там торчали белые обломки ребер, напоминавшие зубы. «Я не хочу умирать», — каждое слово давалось Ричарду ценой сверхчеловеческих усилий. «Джейсон, тебе не следовало, тебе не следовало». «Ты только не умирай», — молил Джек, — «не умирай». Верхняя часть тела Ричарда выгнулась на руках Джека. В горле что-то забулькало, а потом Ричард посмотрел на Джека удивительно ясным и спокойным взглядом. «Джейсон». Звук этого имени, не совсем его, но и не чужого, повис в вонючем воздухе. «Ты убил меня», — выдохнул Ричард, или «ты убил ня», потому что губы не встретились, чтобы сформировать первый слог слова. Глаза Ричарда уже не смотрели на Джека, тело мгновенно отяжелело. Жизнь покинула его. Джейсон Делисиан в ужасе вскинул глаза вверх. 3. А Джек Сойер рывком сел на холодной незнакомой кровати мотеля в Декатуре, штат Иллинойс, и в желтоватом свете уличного фонаря увидел клубы пара, такие обильные, будто они вырывались из двух ртов одновременно. Он удержался от крика, только сцепив руки, сжал их так сильно, что смог бы расколоть грецкий орех. Вновь клубы белого пара вырвались из его легких. Ричард. Волк, бегущий через мертвый мир, зовущий его как? Джейсон. Сердце мальчика яростно дернулось, словно лошадь, отталкивающаяся от земли, чтобы преодолеть препятствие. Глава 29. Ричард в школе Тейер. 1. В 11 часов следующего утра, вымотавшись, Джек Сойер скинул с плеч рюкзак у дальнего конца игрового поля, покрытого ломкой, засохшей коричневой травой. Вдали двое мужчин в клетчатых пиджаках и бейсболках садовым пылесосом и граблями очищали лужайку, окружавшую еще более далекие здания. Слева от Джека, позади кирпичной боковой стены библиотеки школы Тейера, находилась стоянка для автомобилей преподавателей. Большие ворота при въезде в кампус вели на обсаженную деревьями подъездную дорогу, которая огибала большой четырехугольный двор, рассеченный узкими дорожками. И если в кампусе выделялось какое-то здание, так это библиотека. Баухаусовский пароход из стекла, стали и кирпича. Джек видел, что вторые ворота вели на дорогу перед библиотекой. Она тянулась на две трети территории школы и заканчивалась у мусорных контейнеров в тупике, от которого начинался склон, поднимавшийся к футбольному полю. Джек направился к учебным корпусам. Когда тейерцы потянутся в столовую на ленч, он найдет комнату Ричарда. В пятом подъезде Нелсон Хаус. Сухая зимняя трава хрустела под ногами. Джек плотнее запахнул роскошное пальто Майлза П. Кайгера. По крайней мере, оно выглядело как одежда ученика частной школы, в отличие от самого Джека. Он прошел между Тейр-холлом и общежитием старшеклассников, Спенс-хаусом, в направлении четырехугольного двора. Из окон Спенс-хауса доносились ленивые голоса. Старшеклассники отдыхали перед ленчем. 2. Джек оглядел двор и увидел статую немного сутулого пожилого мужчины, который стоял на пьедестале высотой со столярный верстак и разглядывал обложку тяжелой книги. «Отец-основатель Тейр», — предположил Джек. «Высокий воротник, галстук, сюртук новоанглийского трансценденталиста». Бронзовая голова Тейра склонялась над томом. Его лицо было обращено к учебным корпусам. В конце дорожки Джек свернул направо. Внезапно из верхнего окна корпуса, к которому он приближался, донеслись крики. Подростковые голоса вроде бы выкрикивали фамилию. «Этридж! Этридж!» Потом крики стали бессвязными. Послышался шум, будто тяжелую мебель двигали по полу. Снова зазвучала та же фамилия. «Этридж!» Джек услышал, как за его спиной хлопнула дверь. Обернувшись, увидел высокого парня с русыми волосами, спускавшегося по ступенькам с пентхауса. На парне были твидовый пиджак, галстук и охотничьи ботинки мэнской фирмы L.L. Bean. От холода его спасал только длинный желто-синий шарф, несколько раз обмотанный вокруг шеи. Длинное лицо парня казалось одновременно и изнуренным, и наглым. Лицо старшеклассника, охваченного праведным гневом. Джек натянул капюшон пальто на лоб и двинулся дальше. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь шевелился!» — крикнул высокий парень закрытому окну. «Вы, перваки, замрите!» Джек уходил к другому зданию. «Вы двигаете стулья!» — кричал высокий у него за спиной. «Я слышу, как вы их двигаете! Прекратите!» Потом разъяренный старшеклассник заметил Джека. Тот обернулся. Его сердце гулко билось. «Немедленно зайди в Нелсон Хаус, кем бы ты ни был! Быстро, скачками, немедленно! Или я пожалуюсь коменданту твоего общежития!» «Да, сэр», — ответил Джек и быстро повернулся, чтобы проследовать в указанном направлении. «Ты опаздываешь как минимум на 7 минут», — крикнул ему вслед Этридж, и Джек побежал трусцой. «Скачками, я сказал». Труста сменилась спринтом. Спускаясь вниз по склону, он надеялся, что бежит в правильном направлении, вроде бы указанном Этриджем. Джек увидел длинный черный автомобиль, лимузин, который въезжал в парадные ворота, держа курс на четырехугольный двор, и подумал, что в салоне с затонированными стеклами сидит вовсе не родитель одного из учеников школы. Длинный черный автомобиль катился по подъездной дороге, очень и очень медленно. «Нет», — подумал Джек, — «я просто себя накручиваю». Но остановился как вкопанный, не мог сдвинуться с места. Смотрел, как лимузин подъехал ко двору и замер. Чернокожий шофер, шириной плеч, не уступавший защитнику профессиональной футбольной команды, выпрыгнул с переднего сиденья и открыл дверцу заднего. Седовласый старик, незнакомый Джеку, с трудом вылез из салона. На старике было черное пальто, из-под которого виднелись белоснежная рубашка и строгий галстук. Мужчина кивнул шоферу и через двор направился к главному корпусу. В сторону Джека он даже не глянул. Шофер вскинул голову и всмотрелся в небо, словно прикидывая, не пойдет ли снег. Джек отступил на пару шагов и наблюдал, как старик поднимается по ступеням Тейр-холла. Шофер продолжал разглядывать небо. Джек отступал по тропинке, пока боковая стена здания не прикрыла его. Потом повернулся и побежал. Нелсон Хаус, трехэтажное кирпичное здание, возвышалось на другой стороне четырехугольного двора. В двух окнах первого этажа Джек увидел десяток старшеклассников, которые пользовались положенными им привилегиями, читали, развалившись на диванах, играли в карты на кофейном столике, смотрели телевизор, вероятно, стоявший между окнами. Невидимая дверь хлопнула на холме. Долговязый русоволосый старшеклассник, Этридж, направился к своему корпусу, разобравшись с нарушением дисциплины. Джек прошел вдоль здания и едва завернул за угол, как ему в лицо ударил порыв холодного ветра. Дорожка привела его к узкой двери с табличкой, на этот раз деревянной, белой, с черными готическими буквами. Подъезд 5. За дверью ряд окон тянулся к следующему углу. У третьего окна Джеку улыбнулась удача. Теперь только стекло отделяло его от Ричарда Слоута. В очках, в туго завязанном галстуке, с чуть запачканными чернилами руками, Ричард очень внимательно, словно от этого зависела его жизнь, читал какую-то толстую книгу. Он сидел к окну боком, и Джек несколько секунд всматривался в дорогой, такой знакомый ему профиль, прежде чем постучать по стеклу. Ричард оторвался от книги. Завертел головой, испуганный и удивленный внезапным шумом. «Ричард!» — тихо позвал Джек, и наградой стало изумление на повернувшемся к нему лице. Ричард, похоже, напрочь потерял способность соображать. «Открой окно», — четко выговорил Джек, чтобы его друг смог прочитать слова по губам. Ричард поднялся из-за стола, медленно, еще не придя в себя от шока. Джек жестами показал, что надо поднять раму. Подойдя к окну, Ричард взялся за раму и сверху вниз строго посмотрел на Джека. В этом коротком осуждающем взгляде выразилось его отношение к грязному лицу Джека, немытым косматым волосам, неординарному появлению и ко многому другому. «Чего ты, собственно, добиваешься на этот раз?» Наконец он поднял раму. «Знаешь, большинство людей входят через дверь». «Отлично», — Джек едва сдержал смех. «Когда валюсь в большинство, наверное, последую их примеру. Пожалуйста, отойди». Ричард отступил на несколько шагов. На его лице читалось, что он захвачен врасплох. Джек залез на подоконник, а потом головой вперед соскользнул в комнату. «Уф!» «Ладно, привет», — поздоровался Ричард. «Готов даже сказать, что приятно тебя видеть. Но у меня скоро ленч. Полагаю, ты можешь принять душ. Все будут в столовой». Он замолчал, словно удивился тому, что уже сказал так много. Джек понял, что Ричард требует деликатного обхождения. «Принесешь мне что-нибудь из еды? Умираю от голода». «Круто. Сначала ты убегаешь и сводишь всех с ума, включая моего отца. Потом врываешься сюда, как взломщик, а теперь хочешь, чтобы я украл для тебя еду. Чудесно, что тут скажешь? Отлично. Супер. Нам надо о многом поговорить». «Если...» — засунув руки в карманы, Ричард чуть наклонился вперед. «Если ты сегодня же отправишься в Нью-Хэмпшир, или если позволишь мне позвонить отцу, чтобы он приехал и отвез тебя туда, то я постараюсь достать для тебя еды. Я готов поговорить с тобой обо всем, Ричи Бой. И, конечно же, я поговорю с тобой о возвращении, будь уверен». Ричард кивнул. «И где тебя вообще носило?» Его глаза горели за толстыми линзами. Потом он недоуменно моргнул. «И как ты объяснишь, почему вы с твоей матерью так относитесь к моему отцу? Блин, Джек! Я действительно думаю, что тебе надо вернуться в тот отель в Нью-Хэмпшире». «Я вернусь», — ответил Джек. «Обещаю. Но сначала я должен кое-что найти. Могу я где-нибудь присесть? Ужасно устал». Ричард мотнул головой в сторону кровати. Потом, типично для него, указал рукой на стул, который стоял ближе к Джеку. В коридоре захлопали двери, раздались громкие голоса, шаркающие шаги. «Ты когда-нибудь слышал о лучезарном доме?» — спросил Джек. «Я пробыл там какое-то время. Двое моих друзей умерли в лучезарном доме, и обрати на это внимание, Ричард, второй был оборотнем». Лицо Ричарда напряглось. «Что ж, это удивительное совпадение, потому что...» «Я действительно жил в лучезарном доме, Ричард». «Это я понял. Ладно. Вернусь через полчаса с какой-нибудь едой. Потом мне придется рассказать тебе, кто живет в соседней комнате. Но это все басни Сибрука Айленда, верно? Скажи мне правду». «Да, пожалуй». Джек позволил пальто Майлза П. Кайгера соскользнуть с плеч и сложиться на спинке стула. «Я вернусь», и Ричард неопределенно махнул Джеку рукой, направляясь к двери. Джек сбросил ботинки и закрыл глаза. 3. Разговор, на который Ричард сослался, как на басне Сибрука Айленда, и который Джек помнил так же хорошо, как его друг, состоялся в последнюю неделю их последней поездки на курорт с таким же названием. При жизни Фила Сойера две семьи отдыхали вместе практически каждый год. Летом после его смерти Морган Слоут и Лили Сойер попытались сохранить традицию и арендовали два номера в огромном старом отеле в Сибрук-Айленде, Южная Каролина, где прежде провели несколько счастливейших отпусков. Эксперимент не удался. Мальчишки привыкли составлять друг другу компанию. Привыкли они к таким местам, как Сибрук-Айленд. Все детство Ричард Слоут и Джек Сойер вместе обследовали курортные отели и огромные пляжи. Но теперь атмосфера загадочным образом изменилась. Неожиданная серьезность, некоторая неловкость вошла в их жизнь. Смерть Фила Сойера изменила палитру будущего. В то последнее лето в Сибруке Джек начал осознавать, что, возможно, не хочет сидеть за столом своего отца, а хочет от жизни большего. Чего большего? Он знал, и это была одна из тех немногочисленных вещей, которые он действительно знал, что это больше связано с дневными грезами. И осознавая в себе тягу к этому большему, он видел кое-что еще. Его друг Ричард ничего такого не чувствовал. Более того, стремился к прямо противоположному. Ричард хотел меньшего. Не хотел ничего такого, что не мог уважать. Джек и Ричард проводили вдвоем медленно текущие часы, разделяющие на хороших курортах ленчи коктейли. Далеко они не уходили, поднимались на поросший соснами холм, с которого открывался вид на отель. Внизу сверкала вода в огромном прямоугольном бассейне. Лили Кавана Сойер без устали пересекала его из конца в конец. За столиком у бассейна сидел отец Ричарда в огромном махровом халате с вьетнамками на белых ногах, держа в одной руке клубный сандвич, а в другой телефонную трубку, по которой решал вопросы и в отпуске. «Так ты этого хочешь?» – спросил Джек Ричарда, который сидел рядом, конечно же, с раскрытой книгой «Жизнью Томаса Эдисона». «Чего я хочу? В смысле, когда вырасту?» Вопрос, похоже, вызвал у Ричарда легкое замешательство. «Наверное, не так это и плохо. Только не знаю, хочу я этого или нет». «Ты знаешь, чего ты хочешь, Ричард? Ты всегда говоришь, что хочешь стать химиком. Почему ты так говоришь? Что это означает?» «Это означает, что я хочу стать химиком», — улыбнулся Ричард. «Ты понимаешь, о чем я, правда? В чем смысл становиться химиком? Ты думаешь, это забавно? Или надеешься найти лекарство от рака и спасти миллионы человеческих жизней?» Ричард смотрел на него честно и открыто. Его глаза казались чуть больше за линзами очков, которые он начал носить 4 месяцами раньше. «Я не думаю, что смогу найти лекарство от рака. Но смысл не в этом. Смысл в том, чтобы выяснить, как что работает. Смысл в том, что вещи действительно работают по определенным законам. Вне зависимости от того, что мы видим, эти законы можно узнать». «Законы». «Да, и чего ты улыбаешься?» Джек ухмылялся. «Ты подумаешь, что я рехнулся. Я бы хотел найти что-то такое, рядом с чем покажется тошнотворным все вот это. Богачи, гоняющие по полю мячи для гольфа и кричащие в телефонную трубку». «Это уже кажется тошнотворным». Ричард говорил совершенно серьезно, без тени улыбки. «Ты не думаешь иногда, что в жизни есть не только порядок?» Джек смотрелся в наивное скептическое лицо Ричарда. «Ты не хочешь немного магии, Ричард?» «Знаешь, иной раз я думаю, что тебе просто нужен хаос». Ричард чуть покраснел. «Я думаю, ты смеешься надо мной. Если появится магия, я уверен, порушится все. Ты порушишь саму реальность. Может, существует не одна реальность». «В Алисии стране чудес наверняка!» Ричард вышел из себя. Он вскочил и побежал между соснами. И Джек впервые осознал, что его отношение к дневным грезам разъярило Ричарда. Длинные ноги Джека позволили ему в несколько секунд догнать друга. «Я не смеялся над тобой. Просто меня интересовало, почему ты всегда говоришь, что хочешь стать химиком». Ричард остановился и со всей серьезностью посмотрел на Джека. «Перестань сводить меня с ума такими разговорами. Это всего лишь басни Сибрук Айленда. Быть одним из 6 или 7 здравомыслящих людей во всей Америке трудно и без осознания того, что твой лучший друг совсем ку-ку». С тех пор, если Ричард Слоут полагал, что Джека несет не в ту степь, он тут же отметал его слова как басни Сибрук Айленда. 4. К тому времени, когда Ричард вернулся из столовой, принявший душ Джек с мокрыми волосами сидел за столом и просматривал книги. И когда Ричард переступал порог, неся полную тарелку, прикрытую салфеткой, на которой проступали пятна жира, Джек задался вопросом, получился бы разговор легче, если бы на столе Ричарда лежали «Властелин колец» и «Обитатели холмов», а не органическая химия и математические головоломки. «Что на ленч?» – спросил Джек. «Тебе повезло, жареная курица. Одно из немногих здешних блюд, которые можно есть, не жалея животного, умершего, чтобы стать звеном пищевой цепочки». Он снял салфетку и протянул Джеку тарелку. На ней лежали 4 толстых, сочных куска курицы, источавших густой аромат вкусной еды. Джек принялся за дело. «С каких пор ты похрюкиваешь за едой?» – спросил Ричард, сдвигая очки вверх по переносице и усаживаясь на узкую кровать. На нем был заправленный в брюки свитер с V-образным вырезом и твидовый пиджак. Джеку вдруг стало не по себе. Действительно, мог ли получиться разговор о долинах с человеком, наглухо застегнутым на все пуговицы, который даже свитер носит не на выпуск? «Последний раз я ел вчера, около полудня. Немного проголодался, Ричард. Спасибо, что принес мне еду. Это здорово. Никогда не ел такую вкусную курицу. Ты отличный парень, учитывая риск исключения и все такое». «Ты думаешь, это шутка, да?» Ричард, хмурясь, одернул свитер. «Если кто-нибудь выяснит, что ты здесь, меня, возможно, исключат. Так что это не смешно. Мы должны подумать, как отправить тебя обратно в Нью-Хэмпшир». На мгновение воцарилась тишина. Джек оценивающе смотрел на Ричарда. Ричард сурово на Джека. «Я знаю, ты хочешь, чтобы я объяснил тебе свои мотивы, Ричард», — проговорил Джек с набитым ртом. «И поверь мне, это будет нелегко». «Ты выглядишь по-другому, знаешь ли», — отметил Ричард. «Ты выглядишь старше, но это не все. Ты изменился». «Я знаю, что изменился. И ты стал бы другим, если бы был со мной с сентября». Джек улыбнулся, глядя на Ричарда в одежде поймальчика и отдавая себе отчет, что никогда не сможет сказать ему правду о его отце. Просто язык не повернется. Если события откроют Ричарду эту правду, тут уж деваться некуда. Но Джек не обладал сердцем убийцы, которое для этого требовалось. Ричард все так же строго смотрел на него, ожидая начала истории. Возможно, чтобы оттянуть попытку убедить рационального Ричарда в невероятном, Джек спросил. «Парень из соседней комнаты уезжает из школы? Через окно я видел его чемоданы на кровати». «Да», — кивнул Ричард. «И это интересно. Прежде всего, в свете того, что ты сказал. Он уезжает? Если точнее, уже уехал. Полагаю, кто-то должен забрать его вещи. Одному богу известно, какую сказку ты на основе этого сочинишь, но моего соседа звали Руэлл Гардинер, сын проповедника, который управлял домом, из которого ты, по твоим словам, сбежал». Ричард проигнорировал внезапный приступ кашля Джека. «В общем-то, Руэлл ничем не отличался от других, но едва ли кто-нибудь пожалеет о его отъезде. После того, как стало известно о детях, умерших в том доме, которым управлял его отец, он получил телеграмму с приказанием покинуть школу Тейера». Джек сумел проглотить кусок курицы, который едва не задушил его. «Сын лучезарного Гардинера? У этого человека был сын, и он учился здесь?» «Приехал в начале семестра», — просто ответил Ричард. «Это я и пытался тебе втолковать». Внезапно школа Тейера наполнилась угрозой, но Джек не думал, что Ричард сможет это понять. «И что ты можешь о нем сказать?» «Садист», — ответил Ричард. «Иногда я слышал странные звуки, которые доносились из комнаты Руэлла. Я однажды увидел в мусорном баке за нашим общежитием кошку с выбитыми глазами и отрезанными ушами. Если бы ты его увидел, сразу бы понял, что он способен замучить кошку. И пахло от него чем-то вроде прогорклого одеколона английская кожа». Ричард сделал тщательно выверенную паузу, потом спросил. «Ты действительно жил в лучезарном доме?» 30 дней. «Торчал в аду или в ближайших его окрестностях?» Джек глубоко вдохнул, по-прежнему глядя на Ричарда. Казалось, отчасти он ему верил. «Может, тебе будет трудно это представить, Ричард, и я это знаю, но компанию мне составлял оборотень. И если бы он не погиб, спасая мою жизнь, то сейчас сидел бы рядом со мной». «Оборотень. Шерсть на ладонях. Превращение в кровожадного монстра каждое полнолуние». Ричард рассеянно оглядывал комнату. Джек ждал, пока взгляд друга вернется к нему. «Хочешь знать, что я делал? Хочешь, чтобы я рассказал тебе, почему на попутках пересекаю страну? Я начну визжать, если не расскажешь. Что ж, я пытаюсь спасти жизнь моей матери». Произнеся эти слова, Джек почувствовал, что голова становится на удивление ясной. «И как ты собираешься это сделать?» – взорвался Ричард. «У твоей матери, скорее всего, рак. Как и говорил тебе мой отец, ей нужны врачи и последние научные достижения. А ты бросился в бега. Каким образом ты собираешься спасать свою мать, Джек? С помощью магии?» Джеку начало жечь глаза. «Ты уловил смысл, Ричард, старина». Он поднял руку и закрыл локтем мокрое лицо. «Эй, успокойся, ну правда». Ричард отчаянно теребил свитер. «Не плачь, Джек, пожалуйста, перестань. Я знаю, это ужасно, я не хотел, просто...» Он быстро и бесшумно пересек комнату и теперь неловко похлопывал Джека по руке и плечу. «Я в порядке». Джек опустил руку. «Это не безумная фантазия, Ричард, как бы это для тебя ни выглядело». Он выпрямился. «Мой отец называл меня Странник Джек и также называл один старик в Аркадии Бич». Джек надеялся, что он прав, и сочувствие Ричарда откроет внутренние двери. Когда взглянул на своего друга, убедился, что так оно и есть. На его лице отражались тревога, нежность, доверчивость. Джек начал рассказ. 5. Вокруг двух мальчиков жизнь в Нелсон-хаусе текла своим чередом, спокойная и одновременно бурная, как принято в частных школах-интернатах. За дверью раздавались шаги, но ни разу не останавливались. Из комнаты наверху доносились регулярные удары, и изредка долетала музыка. В какой-то момент Джек понял, что это альбом Blue Oyster Cult. Сначала он рассказал Ричарду о дневных грезах. Потом перешел к Спиди Паркеру, описал голос из воронки в песке. И, наконец, добрался до волшебного сока Спиди и своего первого прыжка в долину. «Но я думаю, это было всего лишь дешевое вино, вино алкашей», — добавил Джек. «Позже, когда оно закончилось, я обнаружил, что для прыжка оно мне и не нужно. Я могу это сделать усилием воли». «Понятно», — бесстрастно ответил Ричард. Джек попытался показать Ричарду долины, какими он их видел. Проселочная дорога с колеями от фургонов и телег, летний дворец, его неподвластность времени и необычность. Капитан Форен, умирающая королева, от которой перекинулся мостик к двойникам. Осмонд, происшествие в деревне мастеровых, сторожевая дорога, которая была западной дорогой. Он показал Ричарду свою маленькую коллекцию священных предметов, медиатор, стеклянный шарик и монету. Ричард повертел их в руках и вернул без комментариев. Потом Джек рассказал о случившемся с ним в Оутли. Про Оутли Ричард слушал молча, но с широко раскрытыми глазами. Джек сознательно опустил Моргана Слоута и Моргана из Ориса, описывая эпизод на площадке для отдыха у автострады 70 неподалеку от Льюисбурга. Потом Джеку пришлось описать волка, каким он впервые его увидел, сияющего гиганта в комбинезоне с нагрудником. И он почувствовал, как глаза вновь наполняются слезами. Удивил Ричарда, заплакав, когда рассказывал о своих попытках запихнуть волка в попутки и признавался, как волк его злил. Потом все-таки унял слезы и держался достаточно долго. Сумел рассказать о первом изменении волка, не пролив ни слезинки и без комка в горле. Ярость позволила ему говорить, пока он не добрался до Ферда Дженклоу, и тут его глаза вновь начали гореть. Ричард долго молчал. Потом встал, достал чистый носовой платок из ящика комода. Джек шумно, влажно высморкался. «Вот что со мной случилось. Во всяком случае, большая часть. Что ты читал? Какие видел фильмы?» «Да пошел ты!» Джек встал и направился через комнату к своему рюкзаку, но Ричард протянул руку и схватил его за запястье. «Я не думаю, что ты все выдумал. Я не думаю, что ты хоть что-то выдумал. Правда?» «Да. Честно говоря, я не знаю, что и думать, но я уверен, ты мне не лжешь». Он отпустил руку Джека. «Я верю, что ты попал в лучезарный дом. Я в это верю, не сомневайся. И я верю, что у тебя был друг, которого звали Волк, и он там умер. Извини, но я не могу серьезно воспринимать долины и не могу принять, что твой друг был оборотнем». «То есть ты думаешь, что я рехнулся?» «Я думаю, у тебя беда. Но я не собираюсь звонить отцу и не собираюсь предлагать тебе немедленно уйти. Эту ночь поспишь здесь. Если услышим, что мистер Хейвуд делает вечерний обход, проверяя, все ли на месте, спрячешься под кроватью». Ричард с властным видом упер руки в бедра и оценивающе оглядел комнату. «Тебе надо отдохнуть. Я уверен, отчасти проблема в этом. В этом ужасном месте тебя чуть не убили. Вот в голове что-то и сдвинулось, так что теперь тебе нужно отдохнуть». «Нужно», — согласился Джек. Ричард закатил глаза. «Мне скоро идти на тренировку по баскетболу, но ты можешь оставаться здесь, а потом я вновь принесу тебе еды из столовой. Что важно, тебе надо отдохнуть, и тебе надо вернуться домой». «Нью-Хэмпшир — это не дом», — ответил Джек. Глава 30. Странное происшествие в школе Тейера. 1. Через окно Джек видел съежившихся от холода подростков в куртках, курсировавших между библиотекой и другими корпусами школы. Однажды мимо проскочил Этридж, старшеклассник, утром накричавший на Джека, с развивающимся за спиной шарфом. Ричард достал твидовый пиджак из узкого стенового шкафа у кровати. «Что бы ты ни сказал, я совершенно уверен, что тебе надо возвращаться в Нью-Хэмпшир. Но сейчас мне пора на тренировку, потому что тренер Фрейзер по возвращении заставит меня бежать 10 кругов, если я не приду. Сегодняшнюю тренировку проводит кто-то другой, и Фрейзер сказал, что уроет нас, если мы ее пропустим. Хочешь чистую одежду? У меня во всяком случае есть рубашка, которая тебе подойдет. Отец прислал ее из Нью-Йорка, а Брукс Бразерс перепутали размер». «Давай поглядим», — ответил Джек. Его одежда не выдерживала никакой критики, и Джек чувствовал себя Пикпином, персонажем из комикса «Мелочь пузатая», которого окружала аура грязи и осуждения. Ричард протянул ему белую рубашку, все еще упакованную в полиэтилен. «Отлично, спасибо», — поблагодарил его Джек, достал рубашку и начал вынимать булавки. Она ему практически подошла. «Есть еще пиджак, который ты можешь примерить», — добавил Ричард. «Блейзер висит в шкафу у дальней стены. Достань и посмотри, как он тебе. Возьми один из моих галстуков. На случай, если кто-нибудь зайдет, скажи, что ты из Сент-Луис Кантри Дэй и приехал по программе «Газетный обмен». У нас в этом году таких двое или трое. Наши едут туда, они приезжают сюда, чтобы участвовать в выпуске газеты». Он направился к двери. «Я вернусь перед обедом посмотреть, как ты». Джек заметил, что к пластиковому вкладышу в нагрудном кармане пиджака Ричарда прикреплены две шариковые ручки, а сам пиджак застегнут на все пуговицы. За несколько минут Нельсон Хаус совершенно успокоился. Из окна комнаты Ричарда Джек видел мальчиков, сидевших за столами библиотеки. Никто не ходил по дорожкам или по хрупкой коричневой траве. Продолжительный звонок возвестил о начале четвертого урока. Джек потянулся и зевнул. Ощущение, что он в безопасности, вернулось. Он в школе со всеми ее знакомыми ритуалами, звонками, уроками, баскетбольными тренировками. Может, ему удастся остаться здесь еще на день. Может, он даже позвонит матери с одного из телефонов в Нельсон-хаусе и точно сумеет выспаться. Джек подошел к стенному шкафу, нашел блейзер, который висел там, где и говорил Ричард. Все еще с биркой на рукаве. Слоут прислал его из Нью-Йорка, а Ричард так ни разу и не надел. Как и рубашка, блейзер оказался на размер меньше, чем требовалось, и обтягивал плечи, но благодаря свободному покрою Джек чувствовал себя в нем достаточно удобно. Белые манжеты рубашки на полдюйма вылезали из рукавов. Джек выбрал и галстук с крючка на дверце, красный с синими якорями, накинул на шею, аккуратно завязал. Посмотрел на себя в зеркало и громко рассмеялся. Да, ему это удалось. Он смотрел на прекрасный новый блейзер, клубный галстук, белоснежную рубашку и мятые джинсы. Конечно же, здесь ему самое место. Он выглядел учеником частной школы. 2. Ричард, как отметил Джек, стал поклонником Джона Макфи и Льюиса Томаса и Стивена Джея Гоулда. Писатель и журналист Джона Макфи, врача Льюиса Томаса и палеонтолога и биолога Стивена Джея Гоулда объединяет работы в жанре научно-популярной литературы «Большой палец панды» сборник статей С. Джея Гоулда. Из длинного ряда книг Джек выбрал «Большой палец панды», потому что ему понравилось название, и направился к кровати. С баскетбольной тренировки Ричард не возвращался очень долго. Джек уже принялся нервно мерить шагами маленькую комнату. Не мог понять, что так задержало Ричарда, но его воображение рисовало одну катастрофу за другой. А взглянув на часы в пятый или шестой раз, он заметил, что учеников на территории школы нет. Случившееся с Ричардом случилось и со всей школой. День умер. Ричард, подумал Джек, тоже. Возможно, вымерла вся школа Тейера, а чуму принес он и никто другой. За весь день он съел только курицу, которую Ричард украл для него из столовой, но голода не чувствовал. Джека охватило отчаяние. Куда бы он ни приходил, попутчицей его была смерть. 3. В коридоре вновь послышались шаги. Из комнаты наверху глухо доносилось бах-бах-бах бас-гитары, и Джек опять узнал мелодию из альбома «Blue Oyster Cult». Шаги остановились у двери. Джек поспешил к ней. Ричард возник на пороге. Двое светловолосых учеников в ослабленных галстуках посмотрели на Джека, проходя мимо. В коридоре рок-музыка звучала громче. «Где ты пропадал весь день?» — спросил Джек. «Знаешь, странная какая-то история», — ответил Ричард. «Отменены все занятия во второй половине дня. Мистер Даффри даже не разрешил ученикам вернуться к своим шкафчикам. А когда мы пришли на баскетбольную тренировку, странности только прибавилось». «Кто такой мистер Даффри?» Ричард посмотрел на Джека так, словно тот только что родился. «Кто такой мистер Даффри? Директор. Ты ничего не знаешь об этой школе?» «Нет, но кое-какие идеи у меня уже появились. И что на тренировке тебе показалось таким странным? Помнишь, я говорил тебе, что тренер Фрейзер попросил какого-то друга заменить его сегодня? И еще сказал, что заставит наматывать круги на стадионе тех, кто посмеет не прийти на тренировку. Я подумал, что тренировать нас будет прям-таки Эл Магуайр, ты понимаешь, какая-нибудь звезда. В школе Тейера спортивных традиций нет, но я все равно думал, что замена будет особенной. Дай угадаю, новый парень выглядел так, будто имел о спорте самое смутное представление». Ричард в удивлении вскинул подбородок. «Да», — кивнул он, — «точнее, вообще никакого». Ричард задумчиво посмотрел на Джека. «Он все время курил. И с такими длинными сальными волосами тренеров не бывает. По правде говоря, он скорее напоминал тех, о кого большинству тренеров нравится вытирать ноги. Даже глаза у него были странными. Готов спорить, он курит травку». Ричард подергал свитер. «Я не думаю, что он хоть чуточку разбирается в баскетболе. Он даже не велел нам разыгрывать комбинации, что мы обычно делаем после разминки. Мы просто бегали и бросали в кольцо, а он на нас кричал, смеялся. Будто никогда не видел ничего забавнее, чем дети, играющие в баскетбол. Ты когда-нибудь встречал тренера, который думает, что спорт — это смешно? И разминку он провел странно. Сказал: «Ладно, отжимайтесь», и закурил. Ни счета, ни темпа, каждый отжимался как хотел. А потом: «Ладно, теперь побегать». Он выглядел каким-то диким. Думаю, завтра я пожалуюсь тренеру Фрейзеру. «Я бы не стал жаловаться ни ему, ни директору», — покачал головой Джек. «Ладно, я тебя понял. Мистер Даффри — один из них. Из тех, что живут в долинах. Или он на них работает. Разве ты не видишь, что можешь все встроить в общую картину? Все, что идет не так. Это очень легко. Объяснять все подобным образом. Безумный мозг так и работает. Ты находишь связи там, где их нет. И вижу то, чего нет». Ричард пожал плечами, но, несмотря на безразличие, которое выражало это движение, на его лице читалась грусть. «Ты сам это сказал. Подожди минутку. Ты помнишь, что я говорил тебе о доме, который рухнул в Анголе, штат Нью-Йорк?» «Рейнберг Тауэрс. Ну и память. Я думаю, тот несчастный случай — моя вина». «Джек, ты...» «Сошел с ума, знаю. Послушай, кто-нибудь заложит меня, если мы выйдем и посмотрим вечерний выпуск новостей?» «Сомневаюсь. Большинство сейчас занимается. А зачем?» «Потому что я хочу знать, что происходит вокруг». Но мысли эту Джек не озвучил. «Милые пожарчики, изящные землетрясенницы. Свидетельство того, что они пересекают границу между реальностями. Чтобы добраться до меня. До нас». «Хочется поменять обстановку, дружище Ричард». И Джек последовал за Ричардом в коридор со светло-зелеными стенами. Глава 31. Школа Тейра превращается в ад. 1. Джек первым почувствовал изменения и сразу осознал, что происходит. Все началось раньше, еще до возвращения Ричарда, и внутренне он уже настроился на перемены. Хэви-метал вампирского тату в исполнении Blue Oyster Cult смолк, и в телевизоре в общей комнате, по которому вместо новостей смотрели героев Хогана, тоже словно выключили звук. Ричард повернулся к Джеку, открыл рот, чтобы что-то сказать. «Мне это не нравится, Гридли», — опередил его Джек. «Местные там-там и молчат, здесь слишком тихо». «Ха-ха», — сухо ответил Ричард. «Ричард, я могу задать тебе один вопрос?» «Да, конечно». «Ты боишься?» Лицо Ричарда говорило, что больше всего на свете он хочет ответить. «Нет, разумеется, нет. В это время в Нелсон-хаусе всегда так тихо». К сожалению, Ричард не умел лгать. Старый добрый Ричард. На Джека накатила волна теплых чувств к другу. «Да, я немного напуган. Могу я спросить кое-что еще?» «Пожалуй». «Почему мы оба шепчем?» Ричард долго молча смотрел на него. Потом вновь двинулся по зеленому коридору. Они видели, что все двери или распахнуты, или приоткрыты. Джек уловил очень знакомый запах, которым тянуло из приоткрытой двери с цифрой 4 на табличке. Джек полностью открыл дверь. «Который из них курит травку?» «Что?» — неуверенно переспросил Ричард. Джек шумно втянул носом в воздух. «Чуешь?» Ричард вернулся и заглянул в комнату. Обе настольные лампы горели. На одном столе лежал раскрытый учебник истории, на другом — номер хэви-метал. Стены украшали постеры. «Коста дель Соль», «Фродо и Сэм, идущие по растрескавшимся дымящим равнинам Мордора к замку Саурона», «Эдди Ван Хален». На раскрытом номере хэви-метал валялись наушники, из них доносилась едва слышная музыка. «Если тебя могут исключить за то, что позволил другу спать под кроватью, сомневаюсь, что за косяк у вас тут просто дадут по рукам. Я прав?» — спросил Джек. «За это из школы, естественно, исключают». Ричард, как зачарованный, смотрел на косячок, и Джек решил, что его друг удивлен и шокирован даже сильнее, чем в тот момент, когда он, Джек, показывал ему заживающие ожоги на руках. «Нелсон Хаус пуст», — озвучил Джек очевидно. «Не говори глупостей», — отрезал Ричард. «Тем не менее, это так», — Джек обвел рукой коридор. «Остались только мы. А 30 с лишним подростков бесшумно из общежития не вывести. Они не ушли, они исчезли. В долины, как я понимаю. Не знаю, может, они все еще здесь, но на другом уровне. Может, они там, может, они в Кливленде, но рядом с нами их точно нет». «Закрой дверь», — бросил Ричард, а поскольку Джек медлил, резко закрыл ее сам. «Ты не хочешь затушить? Я не хочу к нему прикасаться. Я должен донести на них, знаешь ли. Я должен донести на них мистеру Хейвуду». «Ты это сделаешь?» — в изумлении спросил Джек. На лице Ричарда отразилась досада. «Нет, наверное, нет. Но мне это не нравится». «Непорядок». «Да». Глаза Ричарда блеснули за стеклами очков, говоря, что именно так и есть. Он требует порядка во всем, а если Джеку что-то не нравится, то это его личное дело. И Ричард зашагал дальше. «Я хочу знать, что тут происходит, и поверь мне, я это выясню». «Это выяснение может оказаться куда опаснее для твоего здоровья, чем марихуана, Ричи Бой», — подумал Джек и последовал за другом. 2. Они стояли в общей комнате, оглядываясь. Ричард указал в сторону двора. В умирающем свете дня Джек разглядел группу учеников, собравшихся возле зеленовато-бронзовой статуи Тейера. «Они курят», — сердито воскликнул Ричард. «Курят прямо во дворе». Джек сразу подумал о запахе травки в коридоре общежития. «Они курят, это точно», — кивнул он. «И не те сигареты, что изготавливают на табачной фабрике». Ричард сердито забарабанил пальцами по стеклу. Джек видел, что он уже забыл и опустевшее общежитие, и непрерывно курящего тренера, заменившего Фрейзера, и психические отклонения от нормы, подмеченные у Джека. Перекошенное от ярости лицо Ричарда говорило: «Когда толпа парней вот так курит травку рядом со статуей отца-основателя этой школы, нечего удивляться, если кто-то начнет убеждать меня, что Земля плоская, а простые числа иногда кратны двум или в чем-то не менее нелепым». Сердце Джека переполняло жалость к другу, но одновременно его восхищало такое реакционное, даже эксцентричное отношение Ричарда к соученикам. И вновь он задался вопросом, а сможет ли Ричард выдержать потрясения, которые могли ждать их впереди. «Ричард, эти парни не учатся в школе Тейера, верно?» «Господи, ты действительно рехнулся, Джек. Это старшеклассники. Я узнаю каждого. Тот парень в идиотском кожаном летнем шлеме, Норрингтон. В зеленых тренировочных штанах Бакли, я вижу Гарсона, Литфилда, в шарфе Этридж», — закончил он. «Ты уверен, что это Этридж?» «Разумеется, это он!» — крикнул Ричард. Внезапно повернул защелку, поднял нижнюю раму и высунулся на холод. Джек втянул Ричарда назад. «Ричард, пожалуйста, только послушай». Слушать Ричард не хотел. Он наклонился и вновь высунулся в холодный сумрак. «Эй!» «Нет, не привлекай их внимания, Ричард, ради бога!» «Эй, парни! Норрингтон! Литфилд! Что, черт побери, тут происходит?» Разговоры и грубый смех оборвались. Тип, который носил шарф Этриджа, повернулся на голос Ричарда. Чуть склонил голову на бок, чтобы присмотреться. Свет из окон библиотеки и тление вечерней зари падали ему на лицо. Руки Ричарда взлетели ко рту. Правая половина лица выглядела, как у Этриджа. Только Этриджа более старого, Этриджа, побывавшего в местах, куда ученики частных школ не ходят, и сделавшего много такого, чего ученики частных школ не делают. Другую половину покрывало переплетение шрамов. Поблескивающий полумесяц глаза смотрел из кратера бугристой плоти под лбом и казался стеклянным шариком, почти утопленным в жир. Из левого угла рта торчал длинный клык. «Это его двойник», — со спокойной уверенностью подумал Джек. «Я вижу перед собой двойника Этриджа. Они все двойники. Двойник Литфилда и двойник Норрингтона, и двойник Бакли и так далее. Быть такого не может. Или может?» «Слаут!» — крикнул псевдо-Этридж и сделал два шага в сторону Нелсон-хауса. Теперь свет фонарей подъездной дороги падал на его обезображенное лицо. «Закрой окно!» — прошептал Ричард. «Закрой окно!» «Я ошибся. Он похож на Этриджа, но это не Этридж. Может, его старший брат. Может, кто плеснул кислотой в лицо его брату Этриджа. И теперь он безумен. Но это не Этридж. Поэтому закрой окно, Джек, закрой окно, немед!» Псевдо-Этридж приблизился к ним еще на шаг. Он ухмылялся. Его язык, отвратительно длинный, вывалился изо рта. «Слаут!» — снова крикнул он. «Отдай нам своего пассажира!» Джек и Ричард одновременно дернулись, переглянулись. Их лица напряглись. Вой прорезал ночь. И это действительно была ночь. Сумерки погасли. Ричард смотрел на Джека, и на мгновение Джек увидел в его глазах настоящую ненависть. «Привет от Моргана Слоута». «Почему ты здесь, Джек, а? Зачем затянул меня в эту кашу? Почему заявился ко мне со всеми этими баснями Сибрук Айленда?» «Ты хочешь, чтобы я ушел?» — мягко спросил Джек. Еще мгновение злость оставалась в глазах Ричарда, а потом ее сменила свойственная ему доброта. «Нет», — он рассеянно прошелся рукой по волосам. «Нет, ты никуда не уйдешь. Там дикие псы. «Дикие псы, Джек, в кампусе школы Тейра. Я хочу сказать, ты с ними уже сталкивался?» «Да, сталкивался, Ричи Бой», — по-прежнему мягко ответил Джек, а Ричард вновь прошелся пальцами по волосам, которые уже торчали во все стороны, отчего всегда аккуратный и прилизанный друг Джека начал напоминать добродушного, безумного изобретателя Винтера Сдолбайла, кузена Дональда Дака. «Позвонить Бойнтону. Он начальник службы безопасности. Вот что я должен сделать», — пробормотал Ричард. «Позвонить Бойнтону или в городскую полицию, или...» Вой поднялся среди деревьев на дальней стороне четырехугольного двора, в сгустившихся там тенях, вой, в котором слышалось что-то человеческое. Ричард посмотрел в ту сторону, его губы тряслись, как у старика, потом перевел умоляющий взгляд на Джека. «Закрой окно, Джек, пожалуйста. Я чувствую, что у меня температура. Думаю, я простудился». «Конечно, Ричард». Джек закрыл окно, отсекая вой, насколько это было возможно. Глава 32. Пришли нам своего пассажира. 1. «Помоги мне, Ричард», — пропыхтел Джек. «Я не хочу двигать этот комод, Джек», — ответил Ричард детским назидательным голосом. Теперь, когда они вернулись в комнату, темные мешки под его глазами стали заметнее. «Пусть стоит на своем месте». Со двора вновь донесся вой. Кровать уже стояла перед дверью. Привычный порядок в комнате Ричарда кардинальным образом изменился. Ричард, моргая, стоял и оглядывался. Потом подошел к кровати и стянул одеяло. Одно молча протянул Джеку, другое расстелил на полу. Достал из карманов мелочи бумажник, аккуратно положил на комод. Потом лег на середину одеяла, накинул его края на себя и замер, не сняв очки, с написанным на лице немым отчаянием. Снаружи к комнате подступала густая призрачная тишина, нарушаемая только далеким ревом тяжелых фур на автостраде. Во всем Нелсон-хаусе не раздавалось ни звука. «Я не хочу говорить о том, что происходит снаружи», — изрек Ричард. «Прошу это учесть». «Хорошо, Ричард». Джек и не собирался спорить. «Мы не будем об этом говорить». «Спокойной ночи, Джек». «Спокойной ночи, Ричард». Ричард улыбнулся, едва заметно и невероятно устал, но и этой улыбки хватило, чтобы сердце Джека согрелось и заболело. «Я по-прежнему рад, что ты пришел, и утром мы обо всем поговорим», — добавил Ричард. «Я уверен, к тому времени все прояснится, и простуда, которую я подхватил, наверняка уйдет». Ричард повернулся на правый бок и закрыл глаза. 5 минут спустя, несмотря на жесткий пол, он уже крепко спал. Джек долго сидел, глядя в темноту. Иногда видел свет фар автомобилей, которые проезжали по Спрингфилд-авеню. Иной раз и фары, и уличные фонари исчезали, словно вся школа Тейра выдергивалась из этой реальности и на какое-то время подвешивалась в небытии, прежде чем вернуться на положенное место. Поднялся ветер. Джек слышал, как он шуршит последними листьями, оставшимися на деревьях, которые росли у четырехугольного двора. Слышал, как под его напором ветви стучат, словно кости. Слышал, как он завывает в проходах между зданиями. 2. «Этот парень идет сюда», — напряженно сказал Джек. «Прошел час или чуть больше. Двойник Кэттриджа». «А?» «Неважно, спи. Незачем тебе на это смотреть». Но Ричард уже садился. Прежде чем остановиться на сгорбленной, деформированной фигуре, направлявшейся к Нелсон-хаусу, его взгляд успел пройтись по всему кампусу. И увиденное глубоко потрясло Ричарда, напугало его до глубины души. Плющ на Монксон-Филд-хаусе, еще утром редковатый, но все-таки зеленый, теперь приобрел отвратительный желтый оттенок. «Слоут, отдай нам своего пассажира!» Внезапно Ричарду захотелось только одного — вновь заснуть. Заснуть и спать, пока не пройдет грипп. Он проснулся с мыслью, что это грипп, не какая-то легкая простуда, а настоящий грипп. Только грипп и сопряженная с ним высокая температура могли привести к таким ужасным, никак не связанным с реальной жизнью галлюцинациям. Не следовало ему подходить к открытому окну и позволять Джеку влезать в комнату через окно. Едва Ричард подумал об этом, как устыдился собственных мыслей. 3. Джек искоса глянул на Ричарда, и бледное лицо, и выпученные глаза друга подсказали ему, что тот все больше и больше теряет связь с реальностью. Невысокая тварь стояла на выбеленной морозом траве, напоминая тролля, вылезшего из-под какого-то моста. Руки, заканчивавшиеся длинными когтями, едва не доставали до колен. Над левым карманом армейской куртки красовалась корявая надпись «Этридж». Куртку тролль не застегнул, и Джек видел под ней порванную, мятую пендлтонскую рубашку. Темное пятно с одной стороны могло быть и кровью, и блевотой. Носил тролль и галстук, мятый, синий, с крошечной золотой буквой «Э» чуть ниже узла. Прицепившиеся к галстуку головки репейника напоминали гротескные булавки. Только половина лица Этриджа двигалась как положено. Джек видел грязь на волосах и листья на одежде. «Слоут, отдай нам своего пассажира!» Джек вновь посмотрел на уродливого двойника Этриджа, встретился с ним взглядом. Глаза Этриджа вибрировали в глазницах, совсем как зубцы камертона, и Джеку пришлось приложить немалые усилия, чтобы отвести взгляд. «Ричард», — прошептал он, — «не смотри ему в глаза». Ричард не ответил. Он как зачарованный смотрел на ухмыляющегося тролля, двойника Этриджа. В испуге Джек стукнул Ричарда по плечу. «Ох!» — выдохнул Ричард, схватил руку Джека и приложил ее к своему лбу. «У меня высокая температура». Джек убрал руку со лба Ричарда, чуть теплого, но никак не горячего. «Похоже на то». «Я так и знал». В голосе Ричарда слышалось неподдельное облегчение. «Скоро пойду в лазарет, Джек. Думаю, мне не обойтись без антибиотиков». «Отдай его нам, Слоут!» «Давай поставим комод перед окном», — предложил Джек. «Тебе опасность не грозит, Слоут!» — прокричал Этридж, ободряюще улыбнулся. Во всяком случае, правая часть лица ободряюще улыбнулась, тогда как левая застыла, как у трупа. «Почему он так похож на Этриджа?» — спросил Ричард с неестественным спокойствием. «Почему его голос так легко проходит сквозь стекла? И что с его лицом?» Ричард говорил все резче, и когда он задавал последний вопрос, возможно, для него самый важный, в его голосе уже отчетливо звучал страх. «И где он взял галстук Этриджа, Джек?» «Я не знаю», — ответил Джек. «Мы снова в Сибрук-Айленде, можешь не сомневаться, Ричи Бой. Я думаю, мы будем танцевать, пока ты не начнешь блевать». «Отдай его нам, Слоут, а не то мы придем и заберем его». И псевдо-Этридж в яростной ухмылке обнажил свой единственный клык. «Пришли своего пассажира, Слоут, он покойник. Он покойник, и ты почуешь, как он воняет, если в самом скором времени не пришлешь его». «Помоги мне передвинуть этот гребаный комод», — прошипел Джек. «Да», — кивнул Ричард. «Да, хорошо. Мы передвинем комод, а потом я лягу и, возможно, позже пойду в лазарет. Что думаешь, Джек? Что скажешь? Это хороший план». На его лице читалась мольба. Он очень хотел, чтобы Джек признал его план хорошим. «Возможно», — ответил Джек, — «всему свое время. Сейчас комод. Они могут бросать камни». 4. Вскоре Ричард опять провалился в сон. Стонал, что-то бормотал. Хуже того, из уголков его плотно сомкнутых глаз потекли слезы. «Я не могу его отдать», — говорил Ричард плачущим, недоумевающим голосом пятилетки. Похолодев, Джек уставился на него. «Я не могу его отдать. Я хочу, чтобы папа был со мной. Пожалуйста, кто-нибудь, скажите мне, где мой папа. Он ушел в стенной шкаф, но сейчас его нет в стенном шкафу. Мне нужен мой папа. Он скажет мне, что делать. Пожалуйста». Камень влетел в окно. Джек вскрикнул. Удар пришелся в заднюю стенку комода. Несколько осколков стекла проскочили в щели справа и слева от нее, упали на пол, разбились вдребезги. «Отдай нам своего пассажира, Слоут!» «Не могу», — простонал Ричард, ворочаясь в одеяле. «Отдай его нам!» — крикнул еще один голос, смеющийся и подвывающий. «Мы вернем его в Сибрук-Айленд, Ричард! Вернем в Сибрук-Айленд, где ему самое место!» Еще камень. Джек инстинктивно пригнулся, хотя камень вновь ударил в комод. Собаки выли и лаяли, и рычали. «Никакого Сибрук-Айленда», — бормотал во сне Ричард. «Где мой папа? Я хочу, чтобы он вышел из того стенного шкафа. Пожалуйста, пожалуйста, никаких басен Сибрук-Айленда. Пожалуйста!» Джек опустился на колени, начал трясти Ричарда, твердя. «Просыпайся, это всего лишь сон. Просыпайся ради бога, просыпайся!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Зазвучал снаружи хор нечеловеческих голосов. У Джека возникло ощущение, что у Нелсон-хауса собрались зверолюди с острова Доктора Мора. «Проспайся, проспайся, проспайся!» Подключился второй хор. Собаки выли. Полетели новые камни, превращая стекло в мелкую пыль, ударяясь о заднюю стенку комода, раскачивая его. «Папа в стенном шкафу!» — крикнул Ричард. «Папа, выходи, пожалуйста, выходи, я боюсь!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Проспайся, проспайся, проспайся!» Руки Ричарда заметались в воздухе. Камни летели, ударялись о комод. «Скоро, — подумал Джек, — прилетит достаточно большой камень, чтобы пробить тонкую стенку или свалить комод на них». Снаружи смеялись и ревели, и скандировали отвратительными троллями голосами. Собаки, похоже, целая стая, выли и рычали. «Папа!» — с ужасом прокричал Ричард. Джек отвесил ему оплеуху. Глаза Ричарда широко раскрылись. Секунду он таращился на Джека, не узнавая друга, словно сон сжег его разум. Потом схлипнул и шумно выдохнул. «Кошмарный сон. Из-за температуры, наверное. Но я не помню в точности, что мне снилось», — резко добавил он, словно опасаясь вопроса Джека о подробностях кошмара. «Ричард, нам надо выбираться из этой комнаты». «Выбираться из этой?» Ричард смотрел на Джека, как на безумца. «Я не могу, Джек. У меня высокая температура, никак не меньше 103 градусов, может, все 104 или 105. Я не могу». 39,4, 46 по Цельсию. «Если температура у тебя и поднялась, то максимум на градус», — спокойно возразил Джек, — «а то и меньше». «Но я весь горю», — запротестовал Ричард. «Они бросают камни, Ричард». «Галлюцинации не могут бросать камни, Джек». Ричард словно объяснял слабоумному что-то очень простое, но жизненно важное. «Это басни Сибрук Айленда, это...» Новый град камней обрушился на окно. «Пришли своего пассажира, Слоут!» «Пошли, Ричард». Джек поднял друга на ноги. Подвел к двери, потом вывел в коридор. Он очень жалел Ричарда. Пожалуй, не так сильно, как волка, но близко к тому. «Нет, болен, температура, я не могу...» Новые камни загрохотали по комоду у них за спиной. Ричард взвизгнул и схватился за Джека, как утопающий. Дикий, квокчущий смех донесся снаружи. Собаки выли и дрались между собой. Джек увидел, что бледное лицо Ричарда стало еще бледнее. Увидел, что друга качает, и повернулся к нему. Но не успел подхватить, и тот упал в открытую дверь комнаты Руэлла Гартенера. 5. Ричард всего лишь лишился чувств и пришел в себя, едва только Джек ущипнул его за нежную кожу между большим и указательным пальцами. Ричард не собирался обсуждать то, что происходило снаружи. Делал вид, что не понимает, о чем говорит Джек. По коридору они осторожно продвигались к лестнице. Джек заглянул в общую комнату и присвистнул. «Ричард, ты только на это посмотри!» Ричард с неохотой посмотрел. В общей комнате царил разгром, стулья были перевернуты, диванные подушки вспороты, портрет отца-основателя Тейера на дальней стене обезображен, кто-то добавил пару дьявольских рогов, торчащих из седых волос, кто-то другой пририсовал над носом усы, а кто-то третий воспользовался острым предметом, чтобы неумело нацарапать в промежности член. Витрина шкафа с памятными подарками была разбита. Джек очень не нравился невероятный, немыслимый ужас, отражавшийся на лице Ричарда. В определенном смысле тот куда легче перенес бы появление взводов эльфов, стройными неземными рядами, марширующих по коридорам, или драконов, парящих над четырехугольным двором, чем постепенное уничтожение школы Тейера, которую он знал и любил. Ричард верил, что в школе Тейера сочетаются добро и благородство, что она — нерушимый бастион в мире, где ни на что нельзя рассчитывать, даже на возвращение отцов, ушедших в стенные шкафы. «Кто это сделал?» — сердито спросил Ричард. И сам ответил. «Эти уроды, больше некому». Он посмотрел на Джека, и, судя по выражению его лица, ему начала открываться истина. «Возможно, это колумбийцы», — внезапно заявил он. «Они, возможно, колумбийцы, и это, возможно, война наркокланов. Джек, тебе не приходила в голову такая мысль?» Джеку пришлось подавить желание расхохотаться. Да, такое объяснение мог предложить только Ричард Слоут. «Колумбийцы. Кокаиновая война в школе Тейера в Спрингфилде, штат Иллинойс. Элементарно, мой дорогой Ватсон, загадка решена на 7,5%. Аллюзия на роман Николаса Мейера «Вам вреден кокаин, мистер Холмс». «Я полагаю, все возможно», — ответил Джек. «Давай поглядим, что наверху». «Зачем, во имя Господа?» «Ну, может, мы там кого-нибудь найдем». Джек в это не верил, но чувствовал, что нужно хоть какое-то обоснование. «Может, там кто-нибудь спрятался. Кто-нибудь нормальный, как мы». Ричард посмотрел на Джека, потом на разгромленную общую комнату, и у него на лице вновь отразилась боль. Теперь лицо Ричарда словно говорило: Я действительно не хочу на это смотреть, но по какой-то причине это все, на что я в данный момент действительно хочу смотреть. Это горько и отвратительно, словно кусаешь лимон, или царапаешь ногтями по грифельной доске, или водишь вилкой по фаянсовой раковине. «Наркотики – беда нашей страны», – заговорил Ричард лекторским тоном. «Только на прошлой неделе я прочитал в New Republic статью о распространении наркотиков, Джек, и все эти люди могли обкуриться». «Они могли нанюхаться кокаина. Они могли...» «Пошли, Ричард», — спокойно оборвал его Джек. «Я не уверен, что смогу подняться по лестнице», — по-стариковски сварливо проворчал Ричард. «У меня слишком высокая температура, чтобы подниматься по лестнице». «Как учат в школе Тейера, попытка не пытка», — ответил Джек, увлекая Ричарда в нужном направлении. 6. Когда они добрались до лестничной площадки второго этажа, в застывшую тишину Нелсон-хауса вернулся звук. Снаружи рычали и лаяли собаки. Судя по всему, их собралось уже не 10 и не 20, а сотни. Вдруг зазвонили колокола в часовне. И от их звона дворняги, которые носились по двору, просто обезумели. Они набрасывались друг на друга, сцепившись, катались по неухоженной, заросшей сорняками траве, рвали зубами все, что оказывалось в пределах досягаемости. На глазах Джека одна напала на вяз, другая прыгнула на бронзовую статую Тейера, и от удара оскаленной мордой о твердый металл брызнула кровь. В отвращении Джек отвернулся. «Пошли, Ричард!» И Ричард с готовностью подчинился. 7. Второй этаж встретил их перевернутой мебелью, разбитыми окнами, клочьями набивки, виниловыми пластинками, которые, судя по всему, использовали в качестве фрисби, разбросанной одежды. Третий этаж затянуло туманом. Здесь было тепло и влажно, как в тропическом лесу. Когда Джек и Ричард подошли к двери с надписью «Душевая», стало совсем жарко. Тонкие щупальца пара, встретившие их на лестнице, превратились в густую непроницаемую пелену. «Оставайся здесь», — распорядился Джек. «Жди меня». «Конечно, Джек», — невозмутимо ответил Ричард, чуть возвысив голос, чтобы его не заглушала льющаяся в душевой вода. Его очки запотели, но он и не собирался их протирать. Джек открыл дверь и вошел. Жара облепляла. Одежда тут же намокла от пота и висевшего в воздухе пара. В облицованной кафелем комнате грохотала вода. Она текла из всех 20 душевых головок, нацеленных на сложенную посреди душевой груду спортивной амуниции. Вода медленно просачивалась сквозь эту кучу, наполняя душевую паром. Джек снял башмаки и медленно обошел комнату по периметру, пытаясь остаться сухим и не обжечься, потому что устроивший это безобразие не потрудился открыть холодную воду. Джек по очереди выключил воду во всех кабинках. Для этого у него не было повода, никакого повода, и он ругал себя за потерю времени, которое мог бы потратить на поиски способа покинуть Нелсон-хаус и кампус школы Тейера, до того, как все эти твари набросятся на них. Никакого повода, разве что не только Ричарду требовалось создавать некое подобие порядка из хаоса, создавать порядок и поддерживать его. Он вернулся в коридор и увидел, что Ричарда нет. «Ричард!» — крикнул Джек, чувствуя, как учащенно забилось сердце. Ответа не последовало. «Ричард!» — в воздухе висел тяжелый запах разлитого одеколона. «Ричард, где ты, черт побери?» Рука Ричарда легла на плечо Джека, и тот вскрикнул. 8. «Не понимаю, чего ты так заорал?» — позже удивлялся Ричард. «Это был всего лишь я. Просто я нервничаю», — устало ответил Джек. Они сидели на третьем этаже в комнате парня с удивительно гармоничным именем Альберт Хамберт, которого прозвали Альберт Брюхан. Он был самым толстым учеником в школе, и Джек в это верил. Комнату заполняло невероятное количество помойной еды. Чувствовалось, что этот парень больше всего на свете боялся не отстранения от тренировки по баскетболу или двойки за контрольную по тригонометрии. Нет, его пугало другое. Проснуться ночью и обнаружить, что под рукой нет упаковки пончиков или кексов с арахисовым маслом. Все его запасы были раскиданы по комнате. Стеклянная банка с маршмеллоу разбилась, но Джек никогда не любил маршмеллоу. Как и лакричных червей. Альберт Брюхан держал целую коробку на верхней полке стенного шкафа. На коробке Джек прочитал: «С днем рождения, дорогой, от твоей любящей мамы». Одни любящие мамы шлют коробки с лакричными червями, другие любящие папы – блейзеры от Brooks Brothers, устало подумал Джек. И если есть разница, то лишь Джейсону известно, в чем она. Они нашли в комнате Альберта Брюхана достаточно еды, чтобы устроить трапезу из колбасок Slim Jims, нарезанной ломтиками пепперони и картофельных чипсов со вкусом соли и уксуса. На десерт съели упаковку печенья. Джек принес из коридора выброшенный туда стул Альберта и сел у окна. Ричард устроился на кровати. «Да, ты точно нервничаешь», — согласился Ричард и покачал головой, когда Джек предложил ему последнее печенье. «Паранойя, естественно. Все потому, что последние 2 месяца ты провел в дороге. Ты придешь в норму, как только вернешься к матери, Джек». «Ричард», — Джек отбросил пустую упаковку Famous Amos. «Хватит нести пургу. Ты видишь, что творится в твоем кампусе?» Ричард облизнул губы. «Я это объяснил. У меня температура. Может, ничего этого не происходит, а если и происходит, то в этом нет ничего необычного. Просто мой разум все воспринимает превратно. Это один вариант. Другой, ну, торговцы наркотиками». Ричард чуть передвинулся к изголовью кровати Альберта Брюхана. «Ты не употреблял наркотиков, Джек? В своих странствиях?» Глаза Ричарда вновь вспыхнули разумным светом. «Вот логичное объяснение, логичный выход из всего этого безумия», — говорил этот свет. «Джек каким-то образом оказался замешан в наркоторговле, и эти люди пришли сюда следом за ним». «Нет», — устало ответил Джек. «Я всегда думал, что ты адекватно оцениваешь ситуацию, Ричард, и представить себе не мог, что увижу собственными глазами, как ты используешь голову, чтобы искажать факты». «Джек, это какой-то бред, и ты это знаешь». «Нарковоины в Спрингфилде, штат Иллинойс?» – переспросил Джек. «И кто у нас рассказывает басни Сибрук Айленда?» Именно в этот момент камень влетел в окно комнаты Альберта Хамберта, засыпав осколками стекла пол. Глава 33. Ричард во тьме. 1. Ричард вскрикнул и поднял руку, чтобы защитить лицо. Осколки до него не долетали. «Пришли его, Слоут!» Джек встал. Его переполняла слепая ярость. Ричард схватил друга за руку. «Держись подальше от окна, Джек!» «Нахрен!» — рявкнул Джек. «Надоело слушать, что обо мне говорят, как о пицце!» Псевдоэтридж стоял на дорожке, ведущей к четырехугольному двору. «Убирайся отсюда!» — крикнул ему Джек. И внезапно его осенило. Мысль ворвалась в разум, словно вспышка солнечного света. После короткой паузы он заорал во всю глотку. «Я приказываю вам убраться отсюда! Всем! Приказываю уйти именем моей матери, королевы!» Псевдоэтридж дернулся, словно его ударили плетью по лицу. Но потом болезненное изумление схлынуло, и псевдоэтридж заулыбался. «Она мертва, Сойер!» — крикнул он в ответ. Однако зрение Джека по необъяснимой причине стало острее, и он видел, что тварь чувствует себя крайне неуютно, пусть и стремится показать обратное. «Королева Лаура мертва, и твоя мать тоже мертва. Умерла в Нью-Хэмпшире. Умерла и воняет». «Убирайтесь!» — проревел Джек. Ему показалось, что псевдоэтридж вновь дернулся в недоумении и ярости. Ричард появился у окна, бледный и растерянный. «О чем вы двое кричите?» Он пристально смотрел на скалящегося уродца внизу. «Откуда Этридж знает, что твоя мать в Нью-Хэмпшире?» «Слаут!» — крикнул псевдоэтридж. «Где твой галстук?» Лицо Ричарда виновато перекосило. Его руки метнулись к расстегнутому воротнику рубашки. «На этот раз мы тебя простим, если ты пришлешь своего пассажира, Слоут!» — крикнул псевдоэтридж. «Если ты пришлешь его, все станет как прежде. Ты же этого хочешь, да?» Ричард смотрел вниз на псевдоэтриджа и, не отдавая себе отчета, Джек в этом не сомневался, кивал. На его лице читалась печаль, глаза блестели от сдерживаемых слез. Он хотел, чтобы все вернулось на круги своя, о да. «Разве ты не любишь эту школу, Слоут?» – взревел псевдоэтридж, глядя на окно комнаты Альберта. «Люблю», – пробормотал Ричард, глотая слезы. «Да, разумеется, я ее люблю». «Ты знаешь, что мы делаем с сопляками, которые не любят эту школу? Отдай его нам, и все станет так, будто он здесь и не появлялся». Ричард медленно повернулся, посмотрел на Джека жуткими пустыми глазами. «Тебе решать, Ричи Бой», — мягко заметил Джек. «У него наркотики, Ричард!» — крикнул псевдоэтридж. «Разные. Кокаин, гашиш, ангельская пыль. Он их продает, чтобы оплачивать свое путешествие на Запад. где, по-твоему, он взял это красивое пальто, в котором появился у твоего порога?» «Наркотики». В голосе Ричарда слышалось безмерное, пробирающее до дрожи облегчение. «Я так и знал». «Но ты в это не веришь», — возразил Джек. «Твою школу изменили не наркотики, Ричард, и собаки». «Пришли его, сло...» Голос псевдоэтриджа затихал, затихал. Когда подростки посмотрели вниз, тварь исчезла. «Как думаешь, куда уходил твой отец?» — мягко спросил Джек. «Куда, по-твоему, он отправился, когда не вышел из стенового шкафа?» Ричард медленно повернулся к нему, и его лицо, обычно такое спокойное, интеллигентное и безмятежное, теперь сотрясало дрожь. И грудь начала подергиваться. Ричард внезапно упал в объятия Джека, прижался к нему, охваченный отчаянной паникой. «Оно прикоснулось ко мне!» — пронзительно взвизгнул он. Тело его тряслось в руках Джека, как трос лебедки под избыточной нагрузкой. «Оно прикоснулось ко мне! Оно прикоснулось ко мне! Что-то там прикоснулось ко мне! И я не знаю, что это было!» Два. Прижимаясь горящим лбом к плечу Джека, Ричард выдавил из себя историю, которую хранил в тайне все эти годы. Она покидала его маленькими твердыми кусочками, словно он отхаркивал деформированные пули. Слушая, Джек вспоминал тот случай, когда его отец вошел в гараж и двумя часами позже появился в конце квартала, направляясь к дому. Невеселые воспоминания, но случившееся с Ричардом было гораздо хуже. Именно это происшествие объясняло железную, бескомпромиссную установку его друга на существование реальности, только реальности, ничего кроме реальности. Оно объясняло полное неприятие любых фантазий, даже научной фантастики. А Джек знал по собственному школьному опыту, что ученики с техническими наклонностями, такие как Ричард, обычно читают НФ запоем. Если это настоящее НФ, Хайнлайн, Азимов, Артур Кларк, Ларри Нивен. Разумеется, избавьте нас от метафизической мути Робертов Силвербергов и Барри Молзербергов. Но те произведения, где речь идет о звездных квадрантах и логарифмах, мы будем читать до посинения, пока эти тексты не полезут у нас из ушей. К Ричарду это не относилось. Нелюбовь Ричарда к беллетристике засела в нем так глубоко, что он брался за роман лишь при одном условии, если тот значился в списке книг, обязательных для прочтения. В начальных классах он разрешал Джеку выбирать книги, которые включались в свободный список прочитанного за лето. Его не волновало, что это за книги, он пережевывал их как овсянку. И Джеком овладела идея фикс – найти историю, любую историю, которая порадует Ричарда, повеселит Ричарда, увлечет Ричарда, как иной раз увлекали Джека хорошие романы и рассказы. «Хорошие», – думал он, – «почти такие же, как дневные грезы, и каждый создавал свою версию долин». Но ему так и не удалось вызвать дрожь удовольствия, высечь искру, добиться хоть какой-то реакции. Любое произведение, будь то «Рыжий пони», «Дорожный демон», «Над пропастью во ржи» или «Я легенда», встречались одинаково. Ричард хмурился, тупо сосредотачивался, а потом следовал скучнейший отчет о прочитанном, за который преподаватель английского языка ставил 4 с минусом, если пребывал в прекрасном расположении духа. В те редкие семестры, когда Ричард не видел свою фамилию в списке лучших учеников, картину портила исключительно 3 по английскому языку и литературе. Когда Джек дочитал «Повелителя мух» Уильяма Голдинга, его трясло, бросало то в жар, то в холод. Он ощущал восторг и страх, и больше всего ему хотелось, как и всегда, если попадалась особенно хорошая история, чтобы она никогда не заканчивалась, продолжалась и продолжалась, как продолжается жизнь. Только жизнь обычно скучнее и бессмысленнее, чем история. Он знал, что Ричарду скоро сдавать отчет о прочитанной книге, и отнес ему потрепанную книжку в бумажной обложке в полной уверенности, что повелитель мух совершит невозможное, и Ричард отреагирует на историю о потерявшихся мальчиках, медленно превращающихся в дикарей. Но Ричард воспринял повелителя так же, как и прочие книги, и написал еще один отчет, такой же яркий и сверкающий, как заключение о вскрытии жертвы автомобильной аварии, составленное страдающим от похмелья патологоанатомом. «Да что с тобой, Ричард?» – взорвался тогда Джек. «Почему, Господи ты Боже, ты встречаешь в штыки хорошую историю?» Но Ричард лишь ошарашенно смотрел на него, не понимая злости Джека. «Знаешь, в действительности нет такого понятия, как хорошая выдуманная история», – ответил тогда он. В тот день Джек ушел домой в замешательстве. Он не мог понять полного отрицания Ричардом выдуманных историй. Но теперь он думал, что многое прояснилось, даже больше, чем ему хотелось. Возможно, Ричард каждую новую книгу воспринимал как дверь стенного шкафа, которую ему предлагалось открыть. Возможно, каждая яркая картинка на обложке с изображениями людей, которые никогда не будут настоящими, напоминала Ричарду о том утре, когда он наелся выдумками до отвала, так что хватило на всю оставшуюся жизнь. 3. Ричард видит, как отец заходит в стенной шкаф в большой спальне, закрывает за собой дверь-гармошку. Ричарду, наверное, 5 лет или 6, но точно не больше 7. Он ждет 5 минут, 10, а когда отец все не выходит из стенного шкафа, его начинает охватывать страх. Он зовет: «Эй, налейте нам кубки, да набейте нам трубки, да зовите моих скрипачей». «Веселый король», перевод Самуила Маршака. Отца, но отец не отвечает. Он зовет громче и громче и подходит ближе и ближе к стенному шкафу. А когда по прошествии 15 минут его отец все не выходит из шкафа, Ричард тянет дверь-гармошку в сторону, открывает ее и заходит в шкаф. Заходит в темноту, как в пещеру. И что-то происходит. Он проталкивается среди грубого твида и гладкого хлопка, и редко мягкого шелка пальто, костюмов и пиджаков отца. Он чувствует, как запахи одежды, нафталиновых шариков и затхлой темноты начинают уступать место другому запаху, яростно жаркому. Ричард продолжает углубляться в шкаф, выкрикивает имя отца. Он думает, что у дальней стены пожар, и в нем горит его отец, потому что пахнет огнем. И внезапно осознает, что досок под ногами больше нет, что он стоит на черной земле. Странные черные насекомые с глазами на длинных стебельках прыгают вокруг его пушистых тапочек. «Папа!» — кричит он. Пальто и пиджаков нет, пола нет, но стоит он не на хрустящем белом снегу. Под ногами вонючая черная земля, в которой, судя по всему, и живут эти неприятные прыгающие черные насекомые. Он попал не в Нарнию. Другие крики отвечают на крик Ричарда. Крики и безумный смех. Дым клубится вокруг него, будто легкий ветерок. Ричард поворачивается и, спотыкаясь, движется в том направлении, откуда пришел, вытянув руки перед собой, как слепец, пытаясь ухватиться за одежду, принюхиваясь к слабому, но едкому запаху нафталина. И внезапно рука хватает его за запястье. «Папа?» — спрашивает он, но, посмотрев вниз, видит не человеческую кисть, а что-то зеленое и чешуйчатое, с извивающимися присосками, что-то зеленое на длинной гибкой руке, высунувшейся из темноты, да еще 2 немигающих голодных желтых глаза, которые смотрят на него из той же темноты. С диким криком он вырывается и бросается вперед. И его пальцы вновь находят отцовские пиджаки и костюмы, и он слышит благословенный, привычный звук смещающихся по перекладине вешалок, а эта зеленая кисть с присосками на прощание касается его затылка и исчезает. Он 3 часа ждет у этого проклятого стенного шкафа, трясясь, бледный, как вчерашняя зола в холодном камине, боясь снова войти в него, боясь зеленой руки и желтых глаз, с растущей уверенностью, что его отец мертв. И когда на исходе 4-го часа его отец возвращается в комнату, он не выходит из шкафа, а открывает дверь, за которой коридор 2-го этажа, дверь за спиной Ричарда. В тот момент все и происходит. Ричард отвергает выдуманное раз и навсегда. Ричард отказывается иметь дело с выдуманным, договариваться, находить точки соприкосновения. Он, попросту говоря, наелся до отвала на всю оставшуюся жизнь. Он подпрыгивает, бежит к своему отцу, своему любимому Моргану Слоуду, обнимает его с такой силой, что руки будут болеть всю следующую неделю. Морган поднимает сына, смеется, спрашивает, почему он такой бледный. Ричард улыбается, говорит, что, возможно, что-то съел на завтрак, но сейчас чувствует себя лучше и целует отца в щеку, вдыхая любимую смесь запахов пота и одеколона Радж. В тот же день, чуть позже, он берет все книги с историями из серии «Мои первые книги», книжки-раскладушки из серии «Я умею читать», книги доктора Сьюза, зеленую книгу сказок для малышей, укладывает их в картонную коробку, коробку уносит в подвал и думает: «Мне плевать, если сейчас случится землетрясение, в полу откроется щель и проглотит все эти книги. Собственно, меня это только порадует. Меня это так порадует, что я буду смеяться весь день, а потом еще и все выходные». Землетрясения нет, но Ричард все равно радуется тому, что книги остаются в двойной темноте, картонной коробке и подвала. Он больше никогда не заглянет в эту коробку, как никогда не заглянет в стенной шкаф с дверью-гармошкой. И хотя иногда ему снится что-то с плоскими желтыми глазами, прячущейся в его шкафу или под кроватью, он больше не вспомнит эту зеленую кисть с присосками, не вспомнит, пока в школе Тейера не наступят странные времена, а он сам не разрыдается в объятиях своего друга Джека Сойера. Он наелся до отвала на всю оставшуюся жизнь. 4. Джек надеялся, что Ричард, рассказав историю и выплакавшись, придет более или менее в норму, станет обычным, до предела рациональным Ричардом. В действительности Джека не волновало, окончательно ли съехала у Ричарда крыша или нет. Сумей Ричард осмыслить происходящее и примириться с тем безумием, что творилось вокруг, его могучий интеллект помог бы Джеку в поисках выхода. Хотя бы выхода из школы Тейера, а может и из жизни Ричарда, до того, как Ричард окончательно сдвинется. Но не сложилось. Когда Джек попытался продолжить разговор, рассказать Ричарду о своем отце, который вошел в гараж, но не вышел из него, Ричард отказался слушать. Давний секрет, происшествие в том стенном шкафу, выплыл наружу. Отчасти Ричард продолжал упрямо цепляться за мысль, что это была галлюцинация, но он по-прежнему считал, что наелся до отвала, на всю оставшуюся жизнь. На следующее утро Джек спустился вниз. Взял свои вещи и то, что, по его мнению, могло потребоваться Ричарду. Зубную щетку, учебники, тетради, чистую одежду. Он решил, что день они проведут в комнате Альберта Брюхана. Оттуда будут наблюдать за двором и воротами. С наступлением ночи, возможно, попытаются уйти. 5. Джек порылся в ящиках письменного стола Альберта и нашел пузырек с таблетками детского аспирина. Какое-то время смотрел на него, думая, что эти маленькие оранжевые таблетки характеризуют любящую мамочку Альберта точно так же, как и коробка с лакричными червями на полке стенного шкафа. Затем вытряс на ладонь полдесятка таблеток и дал Ричарду, а тот их рассеянно проглотил. «Иди сюда и приляг», — предложил ему Джек. «Нет», — ответил Ричард сердитым, встревоженным и невероятно несчастным голосом. «Я должен видеть, что происходит, чтобы потом предоставить полный отчет для попечительского совета». Джек коснулся лба Ричарда, холодного, даже ледяного, и сказал: «У тебя повышается температура, Ричард. Тебе лучше прилечь, пока аспирин не собьет ее». «Повышается?» Ричард посмотрел на него с трогательной благодарностью. «Правда?» «Да», — ответил Джек с серьезным лицом. «Ты должен полежать». Ричард заснул через 5 минут после того, как лег. Джек сел в кресло Альберта Брюхана, такое же продавленное, как и середина матраца Альберта. В набирающем силу дневном свете лицо Ричарда казалось восковым. 6. Так или иначе, день прошел, и где-то около 4 пополудни Джек заснул. Проснулся он уже в темноте и понятия не имея, сколько проспал. Знал только одно, ему ничего не снилось, и это радовало. Ричард беспокойно шевельнулся. Джек встал, потянулся, поморщился от боли в затекшей спине. Подошел к окну, выглянул и застыл с широко раскрытыми глазами. Первой у него мелькнула мысль. «Я не хочу, чтобы Ричард это увидел. Надо сделать все, чтобы этого избежать. Господи, мы должны выбираться отсюда как можно быстрее», — подумал Джек в ужасе. «Даже если они по каким-то причинам боятся на нас напасть». Но действительно ли он хотел увести отсюда Ричарда? Они не думали, что ему это удастся. Рассчитывали на то, что он не позволит своему другу еще раз столкнуться со всем этим безумием. «Прыгай, Джеки. Ты должен прыгнуть, и ты это знаешь. И должен взять с собой Ричарда, потому что это место превращается в ад». «Я не могу. От прыжка в долину у Ричарда окончательно съедет крыша». «Неважно. Ты должен это сделать. Это самый лучший вариант. Может, единственный. Потому что они этого не ожидают». «Джек?» — Ричард приподнялся. Его лицо без очков выглядело совсем беззащитным. «Джек, все закончилось. Это был сон?» Джек сел на кровать, обнял Ричарда за плечи. «Нет», — проговорил он тихо и успокаивающе, — «еще не закончилось, Ричард». «Я думаю, мне стало хуже». Ричард отстранился от Джека, поднялся с кровати, подошел к окну, зажав дужку очков большим и указательным пальцами правой руки. Надев очки, выглянул. Силуэты со светящимися глазами сновали взад-вперед. Ричард долго стоял у окна, а потом поступил так необычно, так не по-ричардовски, что Джек едва поверил своим глазам. Снял очки и сознательно уронил на пол. Послышался хруст. Одна линза при падении треснула. Ричард, продолжая действовать по намеченному плану, наступил на очки, превратив обе линзы в порошок. Поднял оправу, посмотрел на нее, потом небрежно бросил в сторону мусорной корзины Альберта Брюхана. Промахнулся. На лице Ричарда теперь однозначно читалось. «Я больше не хочу этого видеть. Вот и не увижу. Эту проблему я решил. Я наелся до отвала на всю оставшуюся жизнь». «Ты только посмотри», произнес он бесстрастным, равнодушным голосом. «Я разбил очки. У меня были еще одни, но я их разбил в спортивном зале 2 недели назад, а без них я почти что слеп». Джек знал, что это неправда, но увиденное лишило его дара речи. и он не знал, как адекватно отреагировать на столь радикальный поступок Ричарда. Тот, похоже, пришел к выводу, что нет другого способа остановить надвигающееся безумие. «И я думаю, что температура у меня поднялась еще выше», — продолжил Ричард. «У тебя есть еще аспирин, Джек?» Джек выдвинул ящик стола и молча протянул Ричарду пузырек. Тот проглотил 6 или 8 таблеток и снова лег. 7. Время шло, и Ричард, который постоянно обещал обсудить их положение, вновь и вновь отказывался от своего слова. Он не мог обсуждать их уход из школы, вообще не мог ничего обсуждать. У него снова поднялась температура, поднялась еще выше, по его ощущениям, до 105 градусов, а то и до 106. Так что ему требовались сон и отдых. «Ричард, ради бога!» — взревел Джек. «Да ты трусишь! Такого я от тебя никак...» «Не говори глупостей!» Ричард вновь повалился на кровать Альберта. «Я всего лишь болен, Джек. Ты не можешь требовать от меня, чтобы я обсуждал все это безумие, когда я тяжело болен. Ричард, ты хочешь, чтобы я ушел и оставил тебя здесь?» Секунду Ричард, медленно моргая, смотрел на Джека. «Ты не уйдешь», — ответил он и снова заснул. 8. Около 9 вечера в кампусе вновь наступил один из загадочных периодов спокойствия, и Ричард, возможно, почувствовал, что давление на его неустойчивую психику ослабевает, проснулся и перекинул ноги через край кровати. На стенах появились бурые пятна, и он смотрел на них, пока не заметил подошедшего к нему Джека. «Я чувствую себя гораздо лучше, Джек», — торопливо заговорил он. «Но нет никакого смысла говорить об уходе. Сейчас темно и...» «Мы должны уйти этим вечером», — мрачно ответил Джек. «Они могут спокойно ждать, пока мы сами не выйдем из Нелсон-хауса. Эти грибы, растущие на стенах. И только не говори мне, что ты их не видишь». Ричард улыбнулся с непробиваемым безразличием, которое едва не вывело Джека из себя. Он любил Ричарда, но в тот момент с радостью шарахнул бы его о ближайшую пятнистую стену. Вот тут-то в кабинете Альберта Брюхана и появились длинные толстые белые гусеницы. Они проникали сквозь бурые грибные пятна, словно являлись их порождениями. Извиваясь, сначала наполовину вылезали из стены, а потом под действием собственного веса падали на пол и слепо ползли к кровати. Насколько помнил Джек, зрение у Ричарда было не таким уж плохим, и он сомневался, что оно резко ухудшилось за время, прошедшее с их последней встречи. Как выяснилось, он не ошибся. Ричард видел много. Во всяком случае, без труда разглядел белых гусениц, вываливающихся из стен. Закричал и прижался к Джеку с перекошенным от отвращения лицом. «Гусеницы, Джек! Ох, господи, гусеницы, гусеницы!» «Все будет хорошо, не волнуйся, Ричард». Джек удерживал Ричарда на месте, сам удивленный своей силой. «Мы просто подождем до утра, никаких проблем». Они вываливались из стен десятками и сотнями, толстые, белые, напоминающие опарыши переростков. Некоторые лопались при ударе об пол. Остальные неспешно ползли к Джеку и Ричарду. «Гусеницы, Джек, мы должны выбираться отсюда, мы должны...» «Слава богу, парень наконец-то прозрел», — вырвалось у Джека. Он перекинул рюкзак через левое плечо, правой рукой крепко схватил за локоть Ричарда и потащил его к двери. Гусеницы лопались и разлетались брызгами под их ногами. Теперь твари сплошным потоком вываливались из бурых пятен, заполоняя комнату Альберта. Вот они посыпались из бурого пятна на потолке, падая на волосы и плечи Джека. Вскрикнув, он принялся стряхивать их, увлекая вопящего и бьющегося Ричарда за дверь. «Я думаю, мы уже в пути», — подумал Джек. «Да поможет нам Бог. Думаю, мы уже в пути». 9. Они вернулись в общую комнату. Ричард, как выяснилось, тоже не представлял, как можно выскользнуть из кампуса школы Тейера. Джек знал только одно. Он не доверял этой обманчивой тишине и не собирался выходить из Нелсон-хауса через парадную дверь. Оглядывая кампус через широкое окно общей комнаты, Джек обратил внимание на приземистое восьмиугольное кирпичное здание, расположенное слева. «Что там такое, Ричард?» «А?» Ричард смотрел на клейкую жирную грязь, текущую по темному четырехугольному двору. «Маленькое приземистое кирпичное здание. Его отсюда едва видно». «А, станция?» «Что за станция?» «Название, которое теперь ничего не значит», — ответил Ричард, не отрывая глаз от залитого грязью двора. «Как наш лазарет. Это здание называлось молочной, потому что в нем находились коровник и установка по розливу молока в бутылке. До 1910 года или около того. Традиции, Джек. Это очень важно. Одна из причин, по которым мне нравится школа Тейера». Он по-прежнему тоскливо смотрел на четырехугольный двор. «Во всяком случае, одна из причин, по которым она мне нравилась». «Ладно, с молочной понятно. А откуда станция?» Ричард определенно скорбел о разрыве понятий «школа Тейера» и традиций. Эта часть Спрингфилда была большим железнодорожным узлом. Собственно, в прошлом... О каком прошлом мы говорим, Ричард? О 80-х годах 19-го столетия. 80-х и 90-х. Видишь ли? Ричард замолчал. Его близорукие глаза прошлись по общей комнате, как предположил Джек, в поисках гусениц. Они еще не появились. Пока. Но он видел, что кое-где на стенах проступают бурые пятна. Гусениц еще не было, однако ждать их появления оставалось недолго. «Продолжай, Ричард», — подтолкнул Джек. «Раньше никому не приходилось тянуть тебя за язык». Ричард чуть улыбнулся. Его взгляд вернулся к Джеку. Два последних десятилетия XIX века Спрингфилд был одним из трех или четырех крупнейших железнодорожных узлов Америки, благодаря исключительно удачному географическому положению. Он поднял правую руку к лицу, чтобы привычным жестом поправить очки, обнаружил, что их нет, и смущенно опустил руку. Железнодорожные пути тянулись из Спрингфилда во все стороны света. Эта школа существует только потому, что Эндрю Тейер увидел потенциальные возможности Спрингфилда. Он нажил состояние на железнодорожных перевозках. Главным образом на западное побережье. Первым осознал, сколь выгодно перевозить товары по железной дороге не только на восток, но и на запад. Яркий свет внезапно вспыхнул в голове Джека, залив все его мысли своим сиянием. На западное побережье? Желудок дернулся. Джек еще не мог полностью осознать, что показывал ему этот яркий свет, но слово уже возникло в голове, четко и ясно. «Талисман!» «Ты сказал на западное побережье?» «Разумеется, сказал». Ричард как-то странно посмотрел на своего друга. «Джек, ты глохнешь?» «Нет», — ответил Джек. «Спрингфилд был одним из трех или четырех крупнейших железнодорожных узлов Америки». «Нет, я в порядке». Он первым осознал, сколь выгодно перевозить товары по железной дороге на запад. «Знаешь, твое лицо стало таким странным». Он, можно сказать, первым осознал, сколь выгодно перевозить товары по железной дороге в пограничье. Джек знал, абсолютно точно знал, что Спрингфилд до сих пор является некой узловой точкой, возможно, перевалочным пунктом. Может, именно по этой причине здесь так хорошо срабатывала магия Моргана. Здесь располагались углехранилища, и маневровые парки, и паровозное депо, и стоянки товарных вагонов, плюс миллиард миль путей и веток, говорил Ричард. Они занимали всю территорию школы Тейера. Углубившись в землю на несколько футов, ты найдешь железнодорожные рельсы, шпалы, шлак и все такое. Но здешние железные дороги – далекое прошлое, за исключением этого маленького здания, станции. Разумеется, оно никогда не служило настоящей станцией. Сам видишь, слишком маленькое. В нем располагалась станционная контора, где работали начальник станции и его помощники. «Ты чертовски много об этом знаешь», — механически отозвался Джек, голову которого по-прежнему заливал этот яркий, слепящий свет. «Это часть традиций школы Тейера», — пояснил Ричард. «И как оно используется теперь?» «Там маленький театр. Для постановок драматического клуба, но последние пару лет его деятельность заглохла. Думаешь, здание заперто? Да кому придет в голову запирать станцию?» – удивился Ричард. «Или ты думаешь, что у кого-то может возникнуть мысль украсть декорации к постановке «Фантастик» с 1979 года?» «Так мы можем попасть туда?» «Думаю, да. Но зачем?» Джек указал на дверь за столами для пинг-понга. «А что там?» «Торговые автоматы и микроволновая печь, чтобы разогревать замороженные обеды. Джек!» «Пошли!» «Джек, я думаю, у меня опять поднимается температура». Ричард слабо улыбнулся. «Может, побудем здесь какое-то время? Можем на ночь устроиться на диванах». «Видишь эти бурые пятна на стенах?» – мрачно спросил Джек. «Нет, без очков, разумеется, не вижу. Они есть, и примерно через час из них полезут белые гусеницы». «Хорошо, пошли», — торопливо согласился Ричард. 10. Торговые автоматы воняли. Похоже, весь товар испортился. Синяя плесень покрывала и сырные крекеры, и чипсы, и ломтики хлеба, и жареную свинину. Растаявшее мороженое сочилось из автомата «Возьми рожок». Джек потянул Ричарда к окну, выглянул. Отсюда он смог разглядеть станцию во всех подробностях. Увидел за ней сетчатый забор и уходящую из кампуса служебную дорогу. «Выберемся в считанные секунды», – прошептал он, открыл защелку и поднял раму. «Эта школа существует именно потому, что Эндрю Тейер увидел потенциальные возможности. А ты видишь потенциальные возможности, Джеки?» Он полагал, что да. «Кто-нибудь из этих людей все еще там?» — нервно спросил Ричард. «Нет», — ответил Джек, небрежно глянув в окно. И действительно, были они там или нет, значения не имело. «Один из трех или четырех крупнейших железнодорожных узлов Америки. Нажил состояние на железнодорожных перевозках, главным образом на западное побережье. Первым осознал, сколь выгодно перевозить товары по железной дороге на запад. Запад. Запад». В окно ворвалась густая вонь гниющих водорослей и продуктовой свалки. Джек перебросил ногу через подоконник и схватил Ричарда за руку. «Пошли». Ричард подался назад, его лицо вытянулось от страха. «Джек, я не знаю. Тут все разваливается, а скоро поползут гусеницы. И не только. Пошли. Кто-нибудь заметит меня в этом окне, и мы потеряем шанс выскользнуть отсюда, как два мышонка». «Я ничего не понимаю», — заверещал Ричард. «Я не понимаю, что тут, черт побери, происходит». «Заткнись и вылезай из окна, или я тебя здесь оставлю. Клянусь Богом, оставлю. Я тебя люблю, но моя мать умирает. Я тебя оставлю, тебе самому придется заботиться о себе». Ричард посмотрел на Джека и, по выражению его лица, даже без очков, понял, что тот говорит правду. Взял его за руку. «Господи, я боюсь», — прошептал он. «Ты такой не один», — ответил Джек и спрыгнул на грязную траву. Через мгновение Ричард присоединился к нему. «Мы должны пересечь лужайку и добраться до станции», — прошептал Джек. «Думаю, до нее ярдов 50. Если добежим, и дверь будет открыта, спрячемся внутри. Если дверь заперта, останемся у стены, которая смотрит на Нельсон-хаус. Убедившись, что нас никто не видел и все спокойно, пойдем к забору». «Точно. А может, нам придется прыгнуть, но сейчас лучше об этом не думать. К служебной дороге. Я думаю, если мы сумеем выбраться из школы, все образуется. А когда пройдем четверть мили, ты, возможно, обернешься и увидишь привычные огни в общежитиях и библиотеке». «Это будет здорово». Ричарду так этого хотелось, что у Джека защемило сердце. «Ладно, ты готов?» «Пожалуй». «Бежим к станции. Прижимаемся к стене с этой стороны. Пригибаемся, чтобы нас прикрыли кусты. Видишь их?» «Да». «Хорошо, побежали». И бок о бок они помчались от Нельсон-хауса к станции. 11. Они пробежали меньше половины пути. Дыхание белым паром вырывалось изо ртов, ноги месили грязь, когда в часовне беспорядочно зазвонили колокола. Им тут же ответил собачий хор. Они вернулись, все эти оборотни. Джек поискал руку Ричарда и увидел, что Ричард тоже ищет его руку. Через мгновение их пальцы встретились. Ричард закричал и потянул Джека влево. Рука Ричарда стискивала пальцы друга, пока не захрустели косточки. Поджарый белый волк, председатель волчьего совета директоров, появился из-за станции и теперь со всех лап несся к ним. «Тот самый старик из лимузина», — подумал Джек. Остальные волки и собаки следовали за ним. И тут до Джека дошло. К горлу мгновенно подкатила тошнота, что некоторые из них не собаки, а наполовину трансформировавшиеся подростки и взрослые. «Учителя», — предположил он. «Мистер Даффри!» — взвизгнул Ричард, указывая свободной рукой. «Вот это да! Для слепого ты видишь совсем неплохо, речебой», — подумал Джек. «Мистер Даффри! Господи, это мистер Даффри! Мистер Даффри! Мистер Даффри!» Так Джек первый и единственный раз увидел директора школы Тейра, миниатюрного старичка с седыми волосами, большим крючковатым носом и сморщенным волосатым телом мартышки с плеча шарманщика. Он ловко бежал на четвереньках среди собак и подростков. Его академическая шапочка качалась на голове из стороны в сторону, упрямо отказываясь свалиться. Глядя на Джека с Ричардом, директор ухмылялся, а сквозь ухмылку торчал язык, длинный, свесившийся на бок, в желтых никотиновых пятнах. «Мистер Даффри! Мистер Даффри! Господи! Мистер Даффри! Мистер Да...» Ричард все яростнее тянул Джека влево. Джек силой и габаритами превосходил друга, но того охватила паника. Воздух сотрясли взрывы. Мерзкая вонь свалки усиливалась. Джек слышал, как лопаются пузыри продавившегося сквозь грязь болотного газа. Белый волк, возглавлявший стаю, стремительно приближался, и Ричард пытался увести их подальше, увести их к забору, и это было правильно, и одновременно неправильно. Они же хотели добраться до станции, а не до забора. Туда они стремились. Станция была их целью, потому что здесь находился один из трех или четырех крупнейших железнодорожных узлов Америки, потому что Эндрю Тейр первым увидел потенциальные возможности перевозки товаров на запад по железной дороге, а теперь он, Джек Сойер, тоже разглядел этот потенциал. Разумеется, только на интуитивном уровне. Но Джек уже понял, что в таких глобальных вопросах интуиция — единственное, чему можно доверять. «Отпусти своего пассажира, Слоут», — злобно бормотал Даффри. «Отпусти своего пассажира, он слишком красив для тебя». Но кто такой пассажир, думал Джек, и в эти последние секунды, когда запаниковавший Ричард тупо пытался сбить их с пути истинного, а Джек тащил его за собой, к своре дворняк и подростков, и учителей, которые бежали позади Белого Волка, к станции. «Я скажу вам, кто такой пассажир. Пассажир – это тот, кто едет. А где начинается поездка для пассажира? Конечно же, на станции». «Джек, он укусит!» – крикнул Ричард. Волк, бежавший впереди Дафри, оторвался от земли. Его пасть раскрылась, как медвежий капкан. За спинами Джека и Ричарда грохнуло. Нелсон Хаус развалился, как гнилая дыня. И теперь уже Джек изо всей силы сжимал руку Ричарда. Сжимал крепко, еще крепче. Крепче не бывает. А ночь звенела обезумевшими колоколами, полыхала бензиновыми бомбами и взрывалась петардами. «Держись!» – прокричал Джек. «Держись, Ричард! Мы отправляемся!» Он успел подумать. Теперь роли переменились. «Теперь Ричард, стадо, Ричард, мой пассажир, да поможет Бог нам обоим!» «Джек, что происходит?» — крикнул Ричард. «Что ты делаешь? Прекрати! Прекрати! Ричард еще кричал, но Джек больше не слышал его. Внезапно чувство обреченности лопнуло, как черное яйцо, и разум залил свет. Свет и чистейший воздух. Такой чистый, что можно унюхать редиску, которую другой человек выдернул из земли в полумиле от тебя. Внезапно Джек почувствовал, что может оттолкнуться от земли и перепрыгнуть четырехугольный двор. Или полететь, как летали те люди с закрепленными на спине крыльями. Да, мерзкую вонь свалки сменили свет и чистый воздух, и ощущение полета сквозь тьму. И на мгновение все внутри Джека засверкало, а вокруг все радугой, радугой, радугой стало. Так Джек Сойер вновь прыгнул в долины, на этот раз спасаясь бегством из рушащегося кампуса школы Тейра под звон треснувших колоколов и рычание собак. И на этот раз он перетащил с собой Ричарда, сына Моргана Слоута. Интерлюдия. Слоут в этом мире. Орис в долинах. 3. Наутро после прыжка Джека и Ричарда в долины из школы Тейра, в самом начале 8-го, Морган Слоут подъехал к главным воротам школы. Припарковался, бесстрастно глянув на табличку с надписью «Только для инвалидов». Сунул руку в карман, достал пузырек с кокаином, отсыпал немного, втянул носом. Через несколько мгновений мир стал ярче и светлей. Классный порошок. Слоут задался вопросом, а может начать выращивать коку в долинах? Вдруг качество станет еще выше? Гардинер разбудил Слоута в его доме в Беверли-Хиллз в 2 часа ночи, чтобы сообщить о случившемся. В Спрингфилде как раз пробила полночь. Голос Гардинера дрожал. Он страшно боялся, что Морган впадет в ярость, и злился, потому что разминулся с Джеком Сойером менее чем на час. «Этот мальчик, этот плохой, плохой мальчик!» Но Слоут не разъярился, наоборот, остался предельно спокойным. Ощущение предопределенности заполнило Слоута, и он подозревал, что исходило оно от другой его ипостаси, которую он называл «наше орисчество», каламбуре по поводу высокого происхождения долинского Моргана. «Сохраняй спокойствие», — услышал Гардинер. «Я подъеду, как смогу, быстро. Пока побудь там». Слоут разорвал связь, прежде чем Гардинер успел произнести хоть слово. Откинулся на подушке, сложил руки на животе и закрыл глаза. На мгновение стал невесомым, только на мгновение. А потом почувствовал, что движется. Услышал скрип кожаной упряжи, стоны железных рессор, проклятие кучера. Глаза он открыл Морганом из Ориса. Как и всегда, прежде всего он ощутил невероятную радость. В сравнении с этим чувством кокаин тянул лишь на детский аспирин. Грудь стала уже, вес меньше. Частота сердцебиения Моргана Слоута составляла 85 ударов в минуту. Увеличивалась до 120, когда он злился. У Ориса частота сердцебиения редко превышала 65 ударов. Зрение Моргана Слоута соответствовало норме. Морган из Ориса видел куда лучше. Мог разглядеть каждую трещинку на борту дилижанса или насладиться тонкостью плетения занавесок, развивавшихся на окнах. Кокаин практически убил обоняние Слоута, но Сориса идеально точно определял запахи земли и воздуха, мог выделить и распознать каждую молекулу. В другом мире осталась пустая двуспальная кровать, еще хранящая отпечаток его крупного тела. Здесь он сидел на скамье сиденья, более мягком, чем сиденье любого Роллс-Ройса, и ехал на запад, к дальнему краю пограничья, к месту, именуемому пограничная станция. К человеку, которого звали Андерс. Он знал все это, точно знал, где находится, потому что Орис по-прежнему был здесь, в его голове, говорил с ним, как правое полушарие мозга может говорить с рациональным левым по ходу дневных грез. Тихо, но совершенно разборчиво. Точно так же Слоут говорил с Орисом, тем же тихим голосом. В считанных случаях, когда Орис мигрировал в, по определению Джека, американские долины. Мигрировавший попадал в тело своего двойника, и результатом становился его мирный захват. Слоут читал о более насильственных захватах, и пусть эта тема не очень его интересовала, догадывался, что речь шла о вселении безумцев из других миров. А может, Америка сводила с ума тех, кто в ней появлялся. Такого исключать не следовало. Морган Слоут помнил, как этот мир подействовал на Моргана и Зориса в первые два или три визита, не только заинтересовал, но и привел в дикий ужас. Дилижанс подбросило. В пограничье дороги оставляли желать лучшего, но приходилось радоваться, что они вообще есть. Орис уселся поудобнее, деформированная нога тупо ныла. «Скачите прямо, да поколотит вас Бог!» — крикнул над головой кучер, щелкнул кнут. «Быстрее, сыновья сдохших шлюх, быстрее!» Слоут улыбнулся от удовольствия, которое доставляло ему само пребывание в долинах, хотя знал, что долго оно не продлится. Он уже выяснил все, что требовалось. Голос Орис успел нашептать. Дилижанс прибывал на пограничную станцию, школу Тейера в другом мире, задолго до рассвета. Они могли перехватить их там, если мальчишки замешкаются. Если нет, мальчишек ожидали проклятые земли. У Моргана щемило сердце, и он злился при мысли о том, что Ричард сейчас с этим засранцем Сойером. Но если требовалась жертва, что ж, Орис потерял сына и пережил это. Единственное, что позволяло Джеку до сих пор оставаться в живых – отсутствие у него двойника. Перемещаясь в другой мир, этот щенок всегда попадал в аналог того места, откуда прыгал. Слоут же всегда перемещался в тело Ориса, который мог находиться во многих милях, как и сегодня. Ему повезло на площадке для отдыха у Льюисбурга, но Сойеру удача улыбнулась еще шире. «Твоя удача скоро сойдет на нет, мой маленький друг», – пробормотал Орис. Дилижанс вновь подбросило. Орис скорчил гримасу, потом улыбнулся. Так или иначе, ситуация упростится, даже если последняя схватка получится более масштабной. Достаточно. Он закрыл глаза и скрестил руки на груди. Еще мгновение чувствовал ноющую боль в деформированной ноге. А открыв глаза, уже смотрел на потолок своей спальни. Как и всегда, сердце отреагировало на обретение телом дополнительных функций, удивленным ударом не в такт, а потом ускорило бег. Слоут поднялся и позвонил West Coast Business Jet. 70 минут спустя уже вылетал из международного аэропорта Лос-Анджелеса. Крутой резкий набор высоты вызвал в нем привычные ощущения, словно ему в зад сунули паяльную лампу. В Спрингфилде они приземлились в 5:50 утра по местному времени. Орис уже подъезжал к пограничной станции. Слоут арендовал в Херце седан и поехал в школу Тейера. Путешествие по Америке имело свои плюсы. Он вылез из салона, когда зазвонили утренние колокола, и вошел в кампус школы Тейера, который недавно покинул его сын. Это раннее утро в школе Тейера не отличалось от любого другого. Колокола выводили обычную утреннюю мелодию, что-то классическое, немного похожее на «Тебя, Бога, хвалим». Ученики проходили мимо Слоута, направляясь в столовую или в спортзал. Возможно, более молчаливые, чем обычно, бледные и немного огорошенные, словно ночью видели один и тот же тревожный сон. «Который, разумеется, они и видели», — подумал Слоут. На мгновение он остановился перед Нельсон-хаусом, задумчиво посмотрел на здание. Никто из них просто не знал, насколько нереальным они были, все существа, жившие вблизи тех мест, где утончалась перегородка между мирами. Слоут обошел дом и понаблюдал за уборщиком, собиравшим осколки стекла, усеявшие траву, как рассыпанные бриллианты. Поверх его согнутой спины можно было заглянуть в общую комнату Нельсон-хауса, где сидел необычно тихий Альберт Брюхан и тупо смотрел мультфильм с Багзом Банни. Слоут зашагал к станции, а его мысли вернулись к первому прыжку Ориса в этот мир. Он вспомнил об этом с ностальгией, что, если рассудить, выглядело смешно. В конце концов, он тогда чуть не умер. Они оба тогда чуть не умерли. Но случилось это в середине 50-х, а теперь ему самому перевалило за 50, и это две большие разницы. Он возвращался домой из офиса, и солнце светило на Лос-Анджелес сквозь светло-пурпурную и туманно-желтую дымку. В те дни смог еще не окутал город. Слоут находился на бульваре Сансет, смотрел на рекламный щит, анонсировавший новый альбом Пегги Ли, когда почувствовал холод в голове, словно из подсознания забил родник, и начал заливать все странностью, напоминающей сперму? Нет, он не мог в точности определить эту странность. Только она быстро теплела, обретая связность, и Слоут едва успел осознать, что это он, Орис, а потом все пошло наперекосяк. Будто потайная дверца повернулась на шарнире. Книжный шкаф с одной стороны, чиппендейловский комод с другой. И оба идеально подходят обстановке. И вот уже Орис сидит за рулем Форда модели 1952 года с обтекаемым капотом. Орис в коричневом дубортном костюме и галстуке от Джона Пенски. Орис, протягивающий руку к своей промежности, не от боли, а от любопытства. Ведь Орис никогда в жизни не носил трусы. В какой-то момент, он это помнил, Форд едва не выехал на тротуар, и тогда Морган Слоут, выступавший уже вторым номером, взял управление автомобилем на себя, предоставив Орису, едва не обезумевшему от счастья, возможность глазеть по сторонам. Морган Слоут тоже радовался, как человек, впервые показывающий другу свой новый дом и обнаруживающий, что этот дом нравится тому ничуть не меньше, чем хозяину. Орис заехал в ресторан для автомобилистов «Толстяк» и после некоторой неразберихи с моргановскими бумажными деньгами заказал гамбургер и картофель фри и шоколадный молочный коктейль. Со словами проблем не возникало, они лились легко, совсем как вода из родника. Сначала Орис откусил маленький кусочек, а потом умял гамбургер с такой же скоростью, с какой волк расправился со своим первым воппером. Одной рукой он сыпал в рот картофель фри, другой крутил диск радиоприемника, перескакивая с бибопа на Перри Комо, большие оркестры, блюзы. Он высосал коктейль и заказал все по второму разу. На половине второго бургера его, Слоута, как и Ориса, начало мутить. Внезапно жареный лук стал слишком острым и просто не лез в горло. Внезапно все завоняло выхлопными газами. Кожа зудела. Он стянул пиджак. Второй стакан молочного коктейля, уже кофейного, завалился на бок. Густое содержимое поползло на сиденье Форда. Взглянул на руки. Отвратительные красные пятна расплывались, сближаясь друг с другом. Скрутило живот. Он высунулся в окно и блеванул, почувствовав при этом, как Орис выскакивает из него, возвращаясь в собственный мир. «Могу я вам чем-нибудь помочь, сэр?» Вырванный из раздумий, Слоут медленно повернулся. Перед ним стоял высокий светловолосый подросток, несомненно старшеклассник, приличествующим частной школе наряде, безупречно сшитый синий фланелевый блейзер поверх рубашки с отложным воротником и линялые джинсы. Подросток откинул волосы со лба. В его глазах застыло уже знакомое Слоуту рассеянное и ошарашенное выражение. «Я Этридж, сэр. Подумал, не нужна ли вам помощь? Вы выглядели потерянным». Слоут улыбнулся. Собрался ответить, но не ответил. «Нет, друг мой, это ты так выглядишь». Он полагал, что все хорошо. Сойеровское отродье пока на свободе, но Слоут знал, куда Джеки направился, а это означало, что мальчишка на поводке. Невидимым, но все равно поводке. «Потерянным в прошлом, ничего больше», — ответил он. «В давних временах. Я здесь не чужак, мистер Этридж, если вас это тревожит. Мой сын учится в этой школе, Ричард Слоут». На мгновение огорошенности и недоумения в глазах подростка прибавилось. Потом они прояснились. «Конечно же, Ричард!» — воскликнул он. «Я собираюсь зайти к директору, а пока решил немного прогуляться по территории». «Да, конечно», — Этридж посмотрел на часы. «Этим утром я дежурю в столовой, поэтому, если вы уверены, что помощь вам не требуется, я уверен». Этридж кивнул, рассеянно улыбнулся и отбыл. Слоут проводил его взглядом, потом посмотрел на лужайку, уходившую к Нелсон-хаусу, отметил разбитое окно, прямое попадание. Пожалуй, он мог, чего там, имел полное право, предположить, что где-то между Нелсон-хаусом и восьмиугольным кирпичным зданием двое мальчиков мигрировали в долины. При желании он мог последовать за ними, шагнуть через порог станции, ведь замка на двери нет, и исчезнуть. Появиться в том месте, где сейчас Орис. Он не так уж далеко. Может, уже перед станционным смотрителем. Это тебе не мигрировать в точку, отстоящую на сотни миль от нужного тебе места, а потом преодолевать это расстояние в фургоне или, того хуже, на своих двоих. Парни, скорее всего, уже отбыли. В проклятые земли. Если так, проклятые земли их прикончат. И двойник лучезарного Гардинера, Осмонд, конечно же, сумеет выжать из Андерса всю информацию. Осмонд и его ужасный сын. Мигрировать нет никакого смысла. Разве что посмотреть одним глазком. Получить удовольствие, вновь став Орисом, хотя бы на несколько секунд. И проверить, разумеется. Всю жизнь, с самого детства, ему приходилось все проверять. Он огляделся, чтобы убедиться, что Этридж не крутится неподалеку, потом открыл дверь станции и вошел. Его встретил затхлый, темный и невероятно ностальгический запах старого грима и парусиновых декораций. На мгновение у Слоута мелькнула дикая мысль, что он сумел не просто мигрировать, а перенесся в далекое прошлое, в студенческие дни, когда они с Филом Сойером безумно увлекались театром. Потом глаза привыкли к темноте. Он видел незнакомую, почти приторную бутафорию, гипсовый бюст Паллады для постановки ворона, золоченую птичью клетку, книжный шкаф с нарисованными корешками книг. И вспомнил, что находится в так называемом маленьком театре школы Тейера. Слоут постоял, глубоко вдыхая пыль. Его взгляд остановился на одном пыльном лучике, падавшем сквозь маленькое окошко. Свет заколебался, потом внезапно стал более насыщенным, как от настольной лампы. Слоут перенесся в долины. В мгновение ока, раз и перенесся в долины. Скорость этой миграции его восхитила. Обычно возникала пауза, ощущение перехода из одного места в другое. Пауза эта, похоже, находилась в прямой зависимости от расстояния между физическими телами двух его ипостасей, Слоута и Ориса. Однажды, когда он мигрировал из Японии, куда прилетел на переговоры с руководством киностудии Shaw Brothers о правах на экранизацию ужасного романа о голливудских звездах, которым угрожал обезумевший ниндзя, пауза тянулась так долго, что он испугался, что навечно затеряется в пустоте между мирами. Но на этот раз они находились близко, так близко. «Похоже на те редкие случаи», — подумал он. Подумал Орис. «Когда мужчина и женщина одновременно достигают оргазма и растворяются в сексе». Запах сухой краски и парусины сменился легким и приятным запахом долинского осветительного масла. Лампа на столе едва тлела, чадя темными лентами дыма. На другом столе, слева от него, стояли глиняные тарелки с остатками еды. Три тарелки. Орис шагнул вперед, как обычно, чуть подволакивая деформированную ногу, поднял одну из тарелок, позволил мерцающему свету поиграть на пятнах жира. Кто ел с этой тарелки? Андерс или Джейсон, или Ричард? Парень, который также был бы Раштоном, если бы мой сын не умер. Раштон утонул, плавая в пруду неподалеку от Большого дворца. Они устроили пикник. Орис и его жена выпили много вина, солнце припекало. Мальчик, он едва начал ходить, спал. Орис и его жена занялись любовью, потом тоже заснули под теплым послеполуденным солнцем. Ориса разбудили крики ребенка. Раштон проснулся первый и пошел к воде. Отплыл от берега по собачьей, недалеко, но оказался на глубине и запаниковал. Орис захромал к воде, поплыл к тому месту, где бултыхался малыш. Нога, эта проклятая нога, тормозила его, и, возможно, промедление стоило Раштону жизни. Когда Орис добрался до ребенка, тот уже ушел под воду. Орис ухватил его за волосы и вытащил на берег, но Раштон уже посинел и умер. Шестью неделями позже Маргарет покончила с собой. А через 7 месяцев после этого юный сын Моргана Слоута едва не утонул в расположенном в Уэствуде бассейне Ассоциации молодых христиан, где его учили плавать. Ричарда вытащили из воды таким же синим и мертвым, как Раштона, но спасатель применил искусственное дыхание рот в рот, и Ричард Слоут задышал. «Бог заколачивает свои гвозди», — подумал Орис, а потом повернул голову на громкий храп. Андерс, станционный смотритель, лежал на соломенном тюфяке в углу. Его килт задрался до самых ягодиц. Рядом Орис увидел перевернутый кувшин вина. Немалая его часть вылилась на волосы Андерса. Андерс вновь всхрапнул, потом застонал, будто ему снился дурной сон. «Ни один сон не может быть таким дурным, как твое ближайшее будущее», — мрачно подумал Орис. Он приблизился на шаг, запахнув плащ, и без жалости глядя на Андерса. Слоут мог планировать убийство, но именно Орис раз за разом мигрировал, чтобы реализовать эти планы. Именно Орис в теле Моргана пытался задушить Джека Сойера подушкой под восторженные крики комментатора матча по рестлингу. Орис организовал убийство Фила Сойера в Юте, как организовал и убийство в долинах двойника Фила Сойера, этого простолюдина, принца Филиппа Сателя. Слоут жаждал крови, но органически ее не выносил, как Орис не выносил американские еду и воздух. Именно Морган из Ориса, которого когда-то называли Морган Костяная Нога, обращал в явь все планы Слоута. «Мой сын умер, его живет. Сын Сотали умер, Сойера живет. Но все это поправимо. И будет поправлено. Никакого вам талисмана, мои сладенькие юные друзья. Вас ждет радиоактивная версия Оутли, и каждый из вас должен уравновесить весы смертью. Бог заколачивает свои гвозди». «А если Бог не заколотит, будьте уверены, заколочу я», — воскликнул он. Мужчина на полу застонал вновь, словно услышал Ориса. Тот приблизился еще на шаг, возможно, для того, чтобы разбудить смотрителя пинком, потом склонил голову на бок. Издалека доносились стук копыт, слабое поскрипывание упряжи, грубые крики всадников. «Должно быть Осмонда». «Хорошо. Пусть Осмонд займется этим делом. Ему не хотелось допрашивать страдающего от похмелья человека, когда он и так знал, что тот может сказать». Орис захромал к двери, открыл ее, взглянул на великолепный персиковый долинский рассвет. Именно оттуда, с рассвета, приближались всадники. Несколько мгновений он позволил себе наслаждаться этим великолепным заревом, а потом повернулся на запад, где небо цветом по-прежнему напоминало свежий синяк. И земля оставалась темной, за исключением тех мест, где первые солнечные лучи отражались от рельсов, уходивших вдаль сверкающих параллельных линий. «Мальчики, вы уехали навстречу смерти», — удовлетворенно подумал Орис, а потом ему в голову пришла еще более приятная мысль. «Возможно, они уже мертвы». «Хорошо», — произнес Орис и закрыл глаза. Через мгновение Морган Слоут, сжимавший ручку двери маленького театра школы Тейера, открыл глаза, планируя обратную поездку на западное побережье. «Возможно, пришло время отправиться в недавнее прошлое», — подумал он, — «в калифорнийский городок Пойнт-Венути. Пожалуй, сначала на восток, визит к королеве. А после этого...» «Морской воздух пойдет мне на пользу», — сообщил он бюсту Паллады. Сунул руку в карман, нюхнул из маленького пузырька. Теперь запахи парусины и грима совсем не чувствовались. И, взбодрившись, зашагал обратно к автомобилю.